Истинный мир боевых искусств. Глава 30. Сверкающая королевская гвардия. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта рулей.ру. После прорыва на уровень меридианов окружающий мир изменился для июня. Теперь ему не нужно использовать фиолетовый кристалл, чтобы ощущать юаньцы этого мира. Эта юаньцы была как воздух, с каждым вдохом она входила в организм юаня и выделялась через поры, понемногу изменяя тело июня. Юаньцы неба и земли была энергия классом выше, чем еда. Обычные люди едят зерно, но человек, практикующий боевые искусства, может использовать юаньцы неба и земли в качестве источника энергии. При достижении определенного уровня мастер боевых искусств мог совсем отказаться от зерна и еды в целом. В Древнем Китае в книге Чуанзы в сочинении «Вольно бродить» содержится фраза «Не есть зерновые, но питаться ветром и росой». Это значит, что человек мог выжить исключительно на энергии, предоставленной небом и землей. И тогда отпадает надобность в зерновых культурах и вообще в еде. Такой способ выживания делает человеческий организм чище. С меньшим количеством грязи в организме человек мог прожить намного дольше. Древние люди очень уважали такое состояние, потому о нем часто упоминалось в древних книгах. Конечно же, июнь был еще далек от такого состояния, когда ему не нужна будет еда. Но июнь думал, что даже если он достигнет этого состояния, он никогда не сможет отказаться от еды. На земле июнь был обжорой. Это слишком грубо. Скажем так, июнь был любителем вкусно поесть. Да, именно любителем вкусно поесть. Первое слово наталкивает на мысль о лени и чрезмерном поглощении пищи. А второе – это те, кто мог наслаждаться жизнью и любимым делом. Июнь не только наслаждался едой, но также хорошо готовил. Он долгое время жил один на земле. Хотя его блюда не сравнить с лучшими поварами, но его домашняя еда была очень вкусной. Если бы июнь упорно трудился, чтобы построить карьеру в кулинарии, то через 2 года со своей внешностью и способностями он бы стал самым завидным женихом в глазах девушек. Но, к сожалению, попав в другой мир, ему придется начинать все с нуля. В таком бедном племени Лянь, где не хватало продуктов, июнь просто не мог продемонстрировать свои кулинарные способности. Июню оставалось лишь надеяться, что в будущем его ждет хорошая жизнь. Он сотворил целую кучу различных вкусностей, чтобы вознаградить себя за старания. А не есть зерновые, но питаться ветром и росой, пусть катится к черту. Такой образ жизни просто ужасен. Если он не сможет удовлетворить свои вкусовые потребности, то не будет ли это потерей половины всех жизненных удовольствий? Проведя месяц в этом чуждом мире, июнь попробовал лишь один кусочек мяса. И хотя на вкус оно было не очень, но это все же было мясо. А кроме мяса, он ел лишь крупнозерновую рисовую кашу. Вкусовые рецепторы июня просто рыдали от такого. Конечно же, в таких условиях июню оставалось лишь смириться со своим ужасным голодом и пополнять свою энергию с помощью пустынных костей. К счастью, у энергии пустынных костей был прекрасный вкус. Раз племя Лянь отказало мне в нормальной еде, то я буду есть эссенцию пустынных костей. Ведь он уже решил поглотить эссенцию пустынных костей. Июнь не собирался церемониться и поглощал столько эссенции, сколько хотел. Июнь занимался этим каждый день, но сегодня его планы были нарушены. На рассвете, когда июнь вернулся в деревню, он понял, что в племени было слишком шумно. Все, от мала до велика, вышли из своих домов. Они собрались на площади перед двором старейшины, и эта маленькая площадь была битком набита людьми. Посреди толпы стоял огромный объект, размером с холм. Июнь сфокусировался на нем и удивился. Этот холм был огромным зверем. Июнь был поражен. Как мог такой огромный зверь появиться в племени Лянь? Взглянув на голову зверя, было видно, что он был довольно силен. Один такой зверь мог запросто сравнять с землей всю их деревню. Но с таким большим количеством людей, толпящихся вокруг него, огромный зверь даже не пытался напасть. Просто мирно стоял и не выказывал никакой агрессии людям. Ах! В голове июня мелькнуло. Этот зверь. Он вспомнил день, когда только прибыл в этот мир. Он тогда еще увидел огромного зверя, когда его несла Цян Цяожоу. Этот зверь был около 10 метров в длину, с острыми клыками и мускулистыми лапами, которые походили на металлические столбы. Наверняка он очень быстро бегал. А на спине зверя восседал человек с перекинутым за спину мечом. Аура этого человека была внушительной и вселяла страх. Эта сцена произвела очень глубокое впечатление на июня. ведь для землянина подобное зрелище было крайне шокирующим. Этот зверь выглядел так же, как и тот зверь, которого он видел ранее. Возможно, это даже был тот самый зверь. Июнь вдруг понял, что кто-то важный прибыл в племя Лянь, ведь этот огромный зверь наверняка был питомцем какой-то важной фигуры. Как Июнь мог пропустить такое событие? Он быстро помчался в сторону площади. По дороге Июнь видел празднующих жителей деревни. Словно Новый год наступил. Июнь также слышал их разговоры, и эти разговоры заставили сердце Июня учащенно забиться. Владелец зверя был членом Сверкающей Королевской Гвардии. Сверкающая Королевская Гвардия была элитным подразделением Божественного Королевства Таи. Уровень главных членов был выше сферы пурпурной крови. Их основные силы состояли из воинов пурпурной крови, а их боевое мастерство было просто непревзойденным. Человек, основавший Сверкающую Королевскую Гвардию, был основателем Божественного Королевства Таи. В те времена правитель-основатель Таи вел Сверкающую Королевскую Гвардию по всем землям, закладывая фундамент Божественного Королевства. Это ужасающее подразделение существовало до сих пор уже неизвестное количество поколений. Только избранные воины, прошедшие отбор Божественного Королевства Таи, пополняли ряды Сверкающей Королевской Гвардии. Сначала новобранцы подтягивали свое развитие в резервах, и лишь после прохождения экзамена они могли стать официальными членами гвардии. Но пройти этот экзамен было крайне сложно, а если они завалят окончательную проверку, то их отправят в обычную действующую армию. Именно тогда закончится их путешествие к становлению элитным членом Сверкающей Королевской Гвардии. Если он член Сверкающей Королевской Гвардии, то значит, что этот человек, как минимум, должен находиться в сфере пурпурной крови. Воин пурпурной крови из Сверкающей Королевской Гвардии был намного сильнее воина пурпурной крови из Пустынного Облака. Собственно, член Сверкающей Королевской Гвардии, пришедший в племя Лянь, находился на пике сферы пурпурной крови. Раз он достиг такого уровня и находился в лучшем подразделении, то его мастерство было непревзойденным, ведь он был элитным воином Сверкающей Королевской Гвардии. Такому человеку, кто прибыл в эти далекие края, даже старейшина стотысячного племени поклонился бы почтительно. Не говоря уже о племени Лянь, где воин такого уровня и статуса просто поразил всех жителей, что те чуть не умерли от испуга. Что касается руководства племени, Лянь Ченю и старейшина вышли вперед. На их лицах сияли огромные улыбки. Они со всем уважением приветствовали такого важного гостя. Июнь уже отчетливо разглядел, что это точно был тот самый человек, которого он видел в первый день прибытия в этот мир. Его ужасающая аура ощущалась даже с большого расстояния. Это действительно он! Разум Июня озарился светом. Это был второй раз, когда он встречает его. И раз он встретил его сразу после попадания в этот мир, это не могло быть обычным совпадением. Июнь обдумал все хорошенько, ведь с тех пор, как он попал в этот мир, Июнь уже понимал положение Пустынного Облака и особенно племенного клана Лянь, которое было настолько бедным племенем, что не могло никак заинтересовать какого-либо мастера. Получается, раз сам элитный воин Сверкающей Королевской Гвардии остается здесь уже довольно давно, то у него должна быть какая-то веская причина. Вот только, что это за причина такая? Истинный мир боевых искусств. Глава 31. Отборочный этап. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта Roulette.ru. Пока Июнь стоял, глубоко задумавшись, вдруг его глаза поймали взгляд одного человека. С тех пор, как он прорвался на уровень меридианов, все его 5 чувств сильно обострились. Он заметил Цян Цяожоу, которая осматривалась вокруг, стоя на цыпочках посреди толпы. «Сестренка Цяожоу!» – крикнул Июнь. «Юниер!» – увидев Июня, Цян Цяожоу сразу обрадовалась. «Ах, Юниер, ты!» Она почувствовала, что сегодня Июнь выглядел по-другому, но она не могла сразу сказать, что в нем изменилось. Если коротко описать Июня из прошлого, то он был покорным и безобидным ребенком, но нынешний Июнь был подтянутым красивым молодым парнем. Даже одежда-тряпка не могла подавить ауру элегантности Июня. Не так просто, как кажется. Невольно Цзян Цяожоу вспомнила эту фразу. «Каждый хороший меч, спрятанный в ножнах, дожидается своего часа оголить свое лезвие». Нынешний Июнь производил на Цзян Цяожоу именно такое впечатление. Но только Цзян Цяожоу смогла заметить эти перемены, ведь она была тесно связана с Июнем и всегда была рядом с ним. А незнакомые с Июнем люди, даже если что-то заметят, лишь отмахнутся, ведь и в их глазах Июнь был больным ребенком, который ни на что не годен. «Сестренка Цяожоу, я в порядке», – засмеялся Июнь, Он знал, что его аура изменилась после достижения 4-го уровня смертной крови. «Давай посмотрим, что там такое». Он легко взял Цэн Цяожоу за руку и начал продвигаться через толпу. После достижения уровня меридианов, невидимая сила расталкивала людей лишь от небольшого касания Июня, позволяя ему легко пройти. В то же время другие люди подумали, что лишь благодаря своему небольшому телу он так легко шел через толпу. В центре площади высшее руководство племенного клана Лянь по-прежнему оказывали мечнику должный прием. «Чинюй, прикажи зарезать быков и устроить пир!» Старейшина легко махнул рукой, хотя сердце его обливалось кровью. У племени было небольшое стадо. Это было все состояние племени Лянь. Хотя эти быки и были похожи на земных, но их сила была намного больше. В диких землях повсюду валялись камни. Некоторые из них были черной железной рудой. Открывать хоть немного новой земли для сельскохозяйственных нужд было чрезвычайно тяжело. Без быков племя Лянь не смогло бы выращивать что-либо. И когда быков не станет, племени Лянь останется лишь полагаться на племенной клан Тао в вопросе еды. Из этого следует, что в племени Лянь каждый бык стоил больше десятка людских жизней. Это очень грустно, но такова жестокая реальность. Раз к ним пожаловал кто-то из сверкающей королевской гвардии, им необходимо было чем-то угостить гостя. Однако племени недавно пришлось потуже затянуть пояса ради очищения пустынных костей, так что лишней еды уже не осталось. Им оставалось лишь убить свой скот. Воин, естественно, знал, что у малых племен и без того была тяжкая жизнь, потому он спокойно сказал: «Вам незачем убивать свой скот. По пути сюда я встретил нескольких лютых зверей, которые напали на меня. Я убил их, а их мясо сложил на зверей-носорогов, и теперь у меня есть лишнее мясо. Мне лишь нужны люди, чтобы разгрузить и приготовить мясо». Мечник сказал это будничным тоном, но народ племени Лянь был в шоке. В пустынном облаке водились три вида зверей, которые сами нападают на людей. Это были дикие звери, лютые звери и пустынные звери. Дикие звери были самым распространенным видом зверей. Они были похожи на тигров и леопардов с земли. Опытный охотник, даже если у него не хватало боевого мастерства, мог поймать одного с помощью ловушек. А вот лютые звери не были такими слабыми. У них уже была внутренняя сила. По силе они были сравнимы с воином пурпурной крови. Было очень много лютых зверей по всему пустынному облаку. На самом деле, главной целью величайших охотников племени, когда они уходили на охоту, были эти самые лютые звери. Хотя пустынные звери тоже были сильны, но все они находились в так называемых пустынных землях, в которых содержалось много пустынной силы. Пока люди будут обходить пустынные земли, пустынные звери на них не нападут. Вот только лютые звери были широко распространены по всей территории пустынного облака. Встречи с ними было просто невозможно избежать. Воин пурпурной крови мог охотиться в одиночку не потому, что имел силы убить множество лютых зверей, а потому, что даже если ему будет недоставать сил, то ему не составит проблем сбежать. Этот меченосец в одиночку пересекал дикие земли и легко убивал множество лютых зверей. Такая огромная сила вызывала зависть. Лян Чнюй глубоко вдохнул и сжал кулаки. Большой выпуклый мешок на носороге наверняка был полон мяса лютых зверей. «Однажды я обрету такую же силу и даже намного превзойду ее», – мысленно решил Лянь Чинюй. Услышав, что им не нужно убивать скот, старейшина был в восторге и вежливо пролепетал: «Как такое может быть? Мы не можем позволить гостю обеспечить нас едой. Пусть наше племя бедно, но…» «Достаточно. Можешь не продолжать. Я прибыл сюда по важному делу», сказал меченосец официальным тоном, не требующим возражений. Его не интересовали все эти фальшивые любезности. «Прошу, достопочтенный посол, можете говорить. Хотя наше племя сейчас переживает не лучшие времена, но у нас все еще есть 1000 людей. Если господину есть что сказать, прошу, выскажитесь», смиренно сказал старейшина, не испытывая досады, что его грубо прервали. Он знал, что член сверкающей королевской гвардии просто так бы не пришел в такое захудалое племя, вроде племенного клана Лянь. Меченосец сказал: «Скоро в пустынном облаке пройдет грандиозное событие. И так получилось, что племя Лянь находится в пределах зоны проведения мероприятия. Сверкающая королевская гвардия здесь именно поэтому». Как только мужчина закончил говорить, выражение старейшины сильно изменилось. Что-то произойдет в пустынном облаке? Кроме того, исходя из его слов, он был не единственным членом гвардии, что явился сюда. О таком событии, которое собрало Столько высококлассных воинов и сверкающей королевской гвардии в одном месте бедное племя не могло даже мечтать. Он не знал, было ли это благословением или же проклятием для их племени оказаться в районе проведения такого мероприятия. Если они попадут под раздачу на таком большом событии, то такое жалкое племя Лянь будет просто стерто с лица земли. Увидев лицо старейшины, мужчина с мечом хладнокровно сказал: «Это событие не должно задеть вас, но на нем будут присутствовать множество людей, которые будут проходить мимо вашего племени, и среди них будет много важных персон и сильных людей, потому вам лучше их не злить». «Конечно, достопочтенный посол, старый я хорошенько это запомню», — кивнул старейшина. Меченосец снова заговорил. «Я посетил ваше племя Лянь лишь проходом. Мое начальство приказало мне дать вам несколько советов по подготовке к скорому отбору воинов в королевстве Тая». Говоря это, мужчина повернулся лицом к собравшемуся племени. Его голос был таким громким и четким, что его голос распространился на десятки ли вокруг. Мгновенно вся шумная толпа умолкла. «Мое имя Джан Юйсянь. Запомните хорошенько. Я пришел сюда, чтобы набрать 30 человек в возрасте до 28 лет, в мои временные ученики. Я покажу вам различные техники и приемы кулачного боя. Я пробуду здесь лишь от 3 до 5 дней, потому вы должны хорошо постараться за это время. Если вы усвоите тот материал, которому я вас обучу, вы обязательно попадете на королевский отбор». Все племя Лянь затаило дыхание, услышав слова Чан Юйсяня. «Отбор в божественное королевство! Они уже связали с ним свое будущее. Все племя Лянь сожгло мосты, чтобы убедиться, что Лянь Ченюй пройдет этот отбор». Особенно обрадовались члены лагеря подготовки воинов. Они были настолько взбудоражены, что у них возникли проблемы с дыханием. Мастер из сверкающей королевской гвардии на самом деле пришел в их племя Лянь, чтобы дать советы по приемам и техникам. Это было замечательной новостью. Они не питали никаких надежд пройти отбор божественного королевства. Но если они получат советы от самого Джана Юйсяня и узнают какой-нибудь продвинутый прием сверкающей королевской гвардии, то это поможет их будущему росту. Когда Лянь Ченюй пройдет отбор и отправится в город, те, кто будут сильнее, могли пойти с ним и там завоевать себе богатство и славу. 30 человек будут выбраны лично мною. Участники отбора в Божественное Королевство будут выбраны из этих 30 учеников. Иными словами, те, кого я не выбрал, не имеют права участвовать в королевском отборе. Услышав слова Джан Юйсяня, Июнь внезапно осознал, что этот мечник был первым экзаменатором отбора. Этот отбор редко проводился в пустынном облаке. В этих пустынных землях было слишком мало ресурсов, потому средняя сила воинов была довольно низкой. Поскольку территория была слишком обширна, было сложно провести один общий экзамен. Для того, чтобы все племена смогли принять участие в экзамене, потребуется слишком много сил и средств. И потому такие опытные мастера гвардии, как Джан Юйсянь, проводят предварительный отбор, который поможет сэкономить множество сил и средств. Теперь все те, кто желает стать моим временным учеником, чтобы обучаться у меня в течение 3 дней и желают принять участие в королевском отборе, выйдите вперед, я лично отберу 30 человек. После слов Джан Юйсяня возникла суматоха. Члены лагеря подготовки воинов первыми ломанулись вперед. Тот, кто умел читать взгляды, вроде Чан Тяджу, сначала посмотрел на Лянь Ченюя для подтверждения, прежде чем выбежать вперед и встать перед Чаном Юйсянем. За короткое время все члены лагеря подготовки воинов встали перед меченосцем. В лагере подготовки воинов было примерно 60 человек, и лишь около 40 из них подходили по возрастному требованию. Джан Юйсянь собирается выбрать лишь 30 человек. Это означало, что около десятка людей придется исключить. Слабейшие члены лагеря подготовки воинов начали нервничать, боясь, что именно их исключит Джан Юйсянь. Истинный мир боевых искусств. Глава 32. Слабаки становятся рабами сильных. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Все здесь, господин Джан. Прошу, выбирайте. Конечно же, презренный я хотел бы принять участие в отборе королевства. Если возможно, я бы хотел стать учеником господина и усердно трудиться, — сказал Лянь Ченюй с уважением. Джан Юйсянь посмотрел на него оценивающим взглядом. «Вот как? Каков твой уровень развития? Смертная кровь была все же начальным этапом развития, и людям приходилось постоянно отрабатывать навыки, которые тренируют тело. 5 уровней сферы смертной крови были классифицированы по физическому состоянию человеческого тела. Поэтому лишь по внешнему виду трудно сказать, открыл человек свои меридианы или нет. А также неизвестно, натренированы ли сухожилия и кости, пока сам не услышишь их звучание. Только люди, которые достигли духовного уровня развития, могли чувствовать уровень развития других людей. Эта способность называется «открытые глаза небес». Только тогда можно судить об уровне развития воинов смертной крови. Очевидно, что Джан Юйсянь не достиг этого уровня. Отвечая господину, презренный, я нахожусь на пике смертной крови, уровне сборщика ци, и я уже нахожусь в шаге от сферы пурпурной крови. О! Брови Джан Юйсяня поползли вверх. Чтобы суметь достичь такого уровня в столь малом племени, где нет необходимых ресурсов, нужно либо обладать исключительным талантом, либо обладать хорошим телом. В любом случае, это очень хорошо. Джан Юйсянь кивнул, сказав: «Оставайся тут». «Я очень благодарен господину за такую высокую оценку», сказал Лян Чинюй почтительно. Он не сильно обрадовался, потому что Джан Юйсянь принял его слова на веру, не попросив доказательств. Его целью был королевский отбор. Если он не сможет пройти какой-то отборочный этап, то нет смысла и заикаться о достижении его высоких амбиций. После выбора Лян Чинюя, Джан Юйсянь повернул голову и посмотрел на оставшихся членов лагеря подготовки воинов. Он смотрел на них 5 минут, прежде чем почувствовать разочарование. Кроме Лян Чинюя, никто другой во всем племени не мог выдержать его взгляд. Ему оставалось лишь выбирать из общего числа слабаков. Он неохотно начал выбирать. Хотя был приказ набрать 30 человек, у Джан Юйсяня были свои принципы. Он не собирался тратить свое время на людей без таланта. «Больше никого нет в племени Лянь, кто хотел поучаствовать в королевском отборе?» Глаза Джан Юйсяня прошлись по людям племени. Встречаясь взглядом с Джан Юйсянем, люди сникали, будучи разумными. Они, конечно же, хотели поучиться у такой легендарной личности, как Джан Юйсянь, но они и без того сводили концы с концами, потому не изучали боевых искусств. Даже если бы они вышли вперед, Джан Юйсянь просто бы отказал им. Тем более, было бы слишком унизительно выйти вперед. Все племя бы посмеялось над их жалкой попыткой. Реакция простолюдинов была в пределах ожиданий Лян Чинюя, и он, смеясь, сказал: «Прошу простить мой смех перед господином, но все, кто изучает боевые искусства в племени, стоят перед вами. Что касается остальных, они обычные люди, которые ни на что не годны. Хотя нет, они годятся лишь для огорода и сбора трав. Они не подходят для изучения боевых искусств, так что господину лучше не обращать на них внимания». И прежде чем Лян Чинюй успел закончить, из толпы раздался голос: «Пожалуйста, дайте пройти!» В тот же момент из толпы вытеснулся мальчик, держа за руку девочку. Июнь изначально пришел слишком поздно, потому он стоял в последних рядах. У него не было привилегии занимать первые ряды, в отличие от членов лагеря подготовки воинов. «Юнер, ты...» Цян Цяожоу была потянута вперед, прежде чем она смогла осознать ситуацию. Только когда она вышла из толпы вместе с Июнем, она поняла, где они находились. Цян Цяожоу потеряла дар речи. Они стояли в центре площади. Увидев Джан Юйсяня в окружении высших чинов племени Лянь перед собой, Цян Цяожоу мгновенно растерялась, не зная, что ей делать. В этот момент Цян Цяожоу почувствовала, как Июнь отпустил ее руку, и увидела, что он пошел вперед. Июнь остановился только когда дошел до группы членов лагеря подготовки воинов. Цян Цяожоу раскрыла рот, но ничего не смогла произнести. На лице Лян Чинюя застыла улыбка. Все члены лагеря подготовки воинов застыли в шоке. Джан Юйсянь удивленно посмотрел на Июня и спросил: «Ты хочешь принять участие?» «Да, господин!» Голос Июня был быстрым, но сильным. Эти слова повергли толпу в шок, и на площадь опустилась тишина. Все ошарашенно смотрели на Июня. «Этот Июнь, похоже, в конец спятил?» Он не знает своего места. Он словно маленький птенец, который и 80 цин не весит. Все сильные мужчины в толпе были в сотни раз сильнее его. Кроме того, Юнь никогда не занимался боевыми искусствами. Он даже почти умер, собирая травы. Да он даже не мог нормально дрова нарубить на очищение пустынных костей. И такой, как он, хотел стать учеником господина? Парни, которые хотели выйти вперед, но не решались, яростно посмотрели на этого мелкого Июня. Этот парень создает проблемы в такой ситуации. Ему что, жить расхотелось? Когда один человек видит другого, которому хватило мужества сделать то, что он сам сделать не смог, то в большинстве случаев он будет завидовать более смелому. Многие из простолюдинов племени Лянь оказались в подобной ситуации. Июнь, мелкий раб, как ты смеешь проявлять неуважение к старшим? Сегодня не та ситуация, которую ты можешь испортить. Так что убирайся. Лянь Ченюй не ожидал, что ублюдок вроде Июня начнет себя так вести в такой деликатной ситуации. Июнь был еще совсем ребенком, тем более самым слабым из своих ровесников. Раз он осмелился выступить вперед, Лянь Ченюю было ясно, что тот хотел просто поиграться с Джаном Юсянем, отвлекая его. Это было так унизительно. Это даже могло навредить его репутации в глазах Джан Юсяня. Джан Юсянь мог подумать, что Лянь Ченюя проблемы с дисциплиной, раз он не мог контролировать даже ребенка. Июнь посмотрел на Лянь Ченюя и ответил на его нападки четко и спокойно. В бескрайних пустынных землях слабаки становятся рабами сильных. Грубо говоря, слабые люди – это рабы. Если я не силен, то меня можно назвать рабом. Я не буду этого отрицать. Но если однажды юный господин Лянь встретит человека сильнее себя, он также станет рабом. Что юный господин думает об этом? Выражение лица Лянь Ченюя резко исказилось. Он был в ярости. Что за хрень? Какой-то мелкий раб смеет с ним так разговаривать? Если бы не Джан Юсянь, Лянь Ченюй бы на месте убил Июня одним ударом. «Слабаки становятся рабами сильных?» – ухмыльнулся Джан Юсянь. Он заинтересованно посмотрел на Июня. «Очень интересно. Быть таким проницательным, будучи рожденным в малом племени. Ты все верно сказал. Слабаки становятся рабами сильных. И это применимо к абсолютно каждому человеку. Если я однажды встречу кого-то сильнее себя, я тоже стану рабом». Июнь был удивлен словами Джан Юсяня. Он не ожидал, что Джан Юсянь так открыто это признает перед остальными. Такая откровенность, возможно, не была редкостью среди важных персон, но это редкость, когда такая важная личность так свободно говорила с кем-то, кто был значительно ниже его по статусу и притом без всякого пренебрежения. Июнь был удивлен таким поведением Джан Юсяня. Лянь Ченюю пришлось подавить свой гнев после слов Джан Юсяня. Элитный воин, сверкающий королевской гвардии, уже подтвердил слова пацана, значит, он больше не смел что-либо сказать. Но это не значит, что Лянь Ченюй просто так стерпит беспорядок, вызванный Июнем. Он обратился к Джан Юсяню. «Господин посол, этого ребенка зовут Июнь. Он презренный сборщик трав в нашем племени Лянь. У него нет ни малейших познаний в боевых искусствах. Он здесь за тем, чтобы докучать нам. Презренный я сам вышвырну его отсюда. Прошу, не думайте, что я не способен обеспечивать дисциплину из-за такой мелочи». Лянь Ченюй был взбешен. Не потому, что кто-то поставил под сомнение его авторитет, а потому, что Июнь унизил его прямо перед Джан Юсянем. Но неожиданно для него Джан Юсянь не обратил внимания на его слова. Он небрежно указал на остальных людей из лагеря подготовки воинов, сказав Июню. «Какой интересный ребенок! Встань туда! Я позже сам проверю твою пригодность для занятий боевыми искусствами». Джан Юсянь видел тщедушное тело Июня, но он не стал обращать на это внимания. С его точки зрения, мало кто годился для изучения боевых искусств. Такие люди считались пером феникса и рогом единорога, то есть редкостью. А поскольку у Июня хватило смелости выйти вперед и смотреть ему в глаза, он решил лично испытать Июня. Поскольку Джан Юсянь уже выразил свою позицию по этому вопросу, Лянь Ченюю ничего не оставалось, кроме как со злостью сверлить Июня взглядом. «Благодарю вас, господин!» Июнь со всем уважением поблагодарил его и встал рядом с людьми из лагеря подготовки воинов. Стоит заметить, он встал перед Джао Тиджу. Дело в том, что Джао Тиджу был приближенным человеком Лянь Ченюя и таким образом стал негласным лидером лагеря подготовки воинов. Как таковой, он стоял перед всеми воинами племени, занимая главенствующую позицию, и когда подошел Июнь, он непринужденно встал перед Джао Тиджу. И теперь уже Июнь занимал первую позицию. Из-за этого Джао Тиджу был немного раздражен. Что за шутки такие, ведь он такой сильный. Как этот мелкий засранец мог с ним сравниться? Он планировал попасть в город и занять высокую должность, как часть семьи рыцаря королевства. Зачем ему беспокоиться о каком-то мерзавце? «Мелкий раб, ты же сюда ради смеха пришел?» С издевкой спросил Чао Тиджу. Он хотел поскорее увидеть, как опозорится Июнь. Июнь не стал обращать на него внимания и просто молча стоял. В это время Джан Юсянь начал отбирать людей. Никто не знал его критерии отбора. Они лишь собрались силами в ожидании его решения. Истинный мир боевых искусств. Глава 33. Съем большую акацию. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Сколько тебе лет? Джан Юйсянь посмотрел на первого человека. Низкого, но крепкого парня. Все члены лагеря подготовки воинов были крепкими и смуглыми. Этот парень имел достаточно высокий статус в племени Лянь. Даже среди лагеря подготовки воинов он был одним из сильнейших. Он посчитал за честь быть осмотренным первым и весь горел в нетерпении. «Мне 26 будет в этом году, господин. Я могу поднять каменный каток весом 400 цинь. Я не вру. Я могу легко поднять его несколько раз, словно игрушку. Если господин хочет убедиться в этом, то я могу продемонстрировать». Этот парень уверенно представился. Джан Юся не стал обращать внимания на его бахвальство и молча положил руку на плечо парня. Он начал передавать в него юань ци. Тот, кто имел открытые глаза небес, мог видеть мышцы, меридианы и кости и с помощью этого определить, пригоден ли человек для занятий боевыми искусствами. Но Джан Юсянь не достиг этого уровня, поэтому его методом отбора было передать человеку немного юаньцы и посмотреть, как тело будет поглощать его. Те, кто способны хорошо принять его, обладали необходимым телом, а те, кто плохо усваивал его, обладали неподходящим телом. Спустя немало времени Джан Юсянь продолжал молчать. Менее 10% от всего юаньцы было поглощено этим парнем, примерно 7-8%. Такой низкий талант было просто невыносимо видеть. «Ты думаешь, что сможешь победить врагов лишь потому, что способен поднимать камни?» — сказал Джан Юсянь, смотря ему в глаза. «Твое телосложение чрезвычайно распространенное, оно не подходит для боевых искусств». От его слов парня словно ледяной водой окатили. Этот хвостун был в сильном замешательстве. «Не подхожу для боевых искусств? Как я могу не подходить для них?» Этот парень чувствовал себя очень недовольным, но, встретившись с холодным взглядом Джан Юсяня, он отступил, словно проигравший в петушином бою. «Я всегда, с самого детства, был сильнее своих сверстников. Я смог поднять каменный каток весом 400 цинь, когда вырос. Если бы я не годился для боевых искусств, то как бы я смог поднять такой тяжелый каменный каток?» Такие мысли крутились в голове парня. Он годами практиковал боевые искусства, но слова Джан Юсяня свели на нет все эти годы упорных тренировок. Конечно же, он лишь думал об этом, так как ему не хватало смелости оспорить слова Джан Юсяня. «Стой здесь!» Джан Юсянь не собирался сразу же забраковывать его, и потому оставил. Все потому, что Джан Юсянь был морально готов еще тогда, когда только узнал о том, что отбор будет проводиться в этих диких пустошах. Ведь здешним людям было чрезвычайно трудно стать настоящим мастером в таких неблагоприятных условиях. Племя без всяких мастеров продолжало жить от одного поколения к другому, и было очень маловероятно, что здесь произойдет чудо и родится кто-то очень способный. Но вскоре Джан Юсянь понял, что он сильно недооценил степень качества людей из бескрайних пустынных земель. Он начал понимать, что тут нет такого понятия, как худший, а есть лишь хуже, хуже и еще хуже. Когда он шел перед мужчинами, все себя неплохо хвалили. Но когда он почти дошел до конца, большинство из них могло поглотить лишь 6-7% энергии. Были даже такие, кто мог поглотить лишь 4-5%. Просто ужасное зрелище. Джан Юсянь мог лишь понизить свои и без того низкие стандарты. И он решил, что все, кто может поглотить больше 6%, могут остаться. «Ты еле-еле, но сгодишься». Джан Юсянь беспомощно посмотрел на мускулистого парня, которого он мог описать лишь словами «еле-еле». Когда он обошел почти всех членов лагеря подготовки воинов, он уже отсеял половину из них. Из 40 человек осталось лишь около 20, которые подходили по его стандартам. Их явно не доставало до цели в 30 человек. «Господин Джан, без сомнений строг. Эти парни из лагеря подготовки воинов так сильны, но половине уже отказали. Хорошо, что мы не вышли, а то это было бы слишком унизительно». Несколько парней, которые ранее хотели выйти вслед за июнем, теперь чувствовали себя счастливыми. При таком жестком отборе лишь самые одаренные могли остаться. И они могли ясно видеть, что Джан Юсянь был явно недоволен людьми, мимо которых прошел. А все потому, что не было больше никого, кого бы он мог выбрать, не задумываясь, как Лян Чинюя. И потому приходилось выбирать среди слабаков. Осознав это, толпа начинала все еще больше восхищаться Лян Чинюя. Ведь только он заслужил похвалу очень неплохо. «Юнер», сложив маленькие ручки на груди, прошептала Цян Цяожоу. Она смотрела на Июня с нескрываемой тревогой. Хоть она и знала, что Июнь тайно занимался боевыми искусствами последние дни, но она не думала, что его способности могут быть лучше членов лагеря подготовки воинов. Если Джан Юйсянь не стал брать даже членов лагеря подготовки воинов, то как он мог выбрать Июня? Дзян Цяожоу все еще стояла посреди площади, где ее оставил Июнь. Ее положение было крайне неудобным. Глаза всей толпы сходились на ней. Но среди кандидатов был ее брат, потому она не могла уйти, но и стоять там ей тоже было тяжело. Июнь заметил обеспокоенные глаза Цян Цяожоу и слегка шевельнул губами. «Сестренка Цяожоу, не волнуйся, все будет в порядке». Услышав слова Июня, Джао Тиджу расхохотался. «Вот же бесстыжее трепло! Да даже любая бездомная собака сильнее тебя! Господин Джан скорее возьмет в ученики собаку, чем тебя!» Перед такими циничными издевательствами Июнь мог лишь холодно посмотреть в глаза Джао Тиджу и сказать: «Вам следует прежде всего позаботиться о себе, а за меня можете не переживать». «Ого! А этот пацан чрезмерно самоуверен, говоря такое мне! Если тебя выберут, то я вырву с корнем большую акацию, растущую у входа в деревню, и съем ее, листья, кору, корни, все!» Джао Тиджу рассмеялся после своих слов. В то же время другой парень из лагеря подготовки воинов, стоящий рядом, сказал с издевкой: «А я тогда съем этот большой каменный каток у входа в деревню». «Ха-ха-ха! А вы юморные парни! Тогда я тоже присоединюсь к вам и выпью всю воду в восточной реке, если его выберут». Парни из лагеря подготовки воинов шумно расхохотались. Июнь лишь беспомощно посмотрел на них, пожав плечами. «Как знаете». В это время Джан Юйсянь подошел к Джао Тиджу. Тот, в свою очередь, стер ухмылку со своего лица и встал ровно. Джан Юйсянь положил руку на Джао Тиджу и спросил: «28?» Джао Тиджу поспешно ответил: «У вас глаз алмаз, господин. Презренному мне действительно 28 лет». Джан Юйсянь нахмурился. Этот Джао Тиджу также не подходил ему. Но, учитывая, что людей и без того осталось мало, он нехотя сказал: «Думаю, ты подходишь под минимальные требования. Я возьму тебя, раз есть свободные места». Джан Юйсянь начал уже думать, что проводить королевский отбор в пустынном облаке было бессмысленно, и они лишь зря потратят свои силы. Джао Тиджу выдохнул с облегчением и, потряся кулаками, сказал: «Отлично, я прошел!» Он был очень взволнован и тут же начал хвастаться перед Июнем. Хотя он едва прошел под минимальные требования, но все же прошел. Он собирался учиться боевым искусствам у достопримечательного господина-посла. И когда его карьера стремительно взлетит, он сможет жениться на нескольких женах и идти к вершине человечества. Как его можно сравнивать с каким-то слабаком вроде Июня? В этот раз Джан Юйсянь встал перед Июнем. Глаза всех присутствующих сосредоточились на теле Июня. Лян Чинюй ухмыльнулся. «Я хочу посмотреть, как ты собираешься выкрутиться из этой ситуации». Этот мысленный пузырь появился в его сознании, но был сразу же проколот, ведь Июнь был умственно отсталым ребенком, так что этот пацан просто не стоит его внимания, даже если Июнь будет сильно унижен. Лян Чинюй продолжал молчать, когда его мысли пришли к такому выводу. Это было похоже на фразу «Никогда не спорь с дураком, сначала он опустит тебя до своего уровня, а потом задавит опытом». «Ты Июнь, верно?» – спросил Джан Юйсянь, встав перед Июнем. «Вы правы, господин. Ты когда-нибудь занимался боевыми искусствами?» Джан Юйсянь задумчиво посмотрел на Июня. Он был только в сфере пурпурной крови и не мог определить уровень Июня, но он чувствовал, что в теле Июня скрывается сила. «Ты талантлив, пока скромен. Нельзя раскрывать всю правду. Я тренировался немного», – Июнь выбирал слова с умом. «Тренироваться, подсматривая уроки, тоже считается занятием боевыми искусствами». «Господин, этот пацан врет!» Чао Тиджу принялся доносить на него. «Я могу лично подтвердить тот факт, что этот ребенок никогда не занимался боевыми искусствами». Июнь посмотрел на Чао Тиджу, как на дебила, и сказал: «Откуда тебе знать, занимался ли я боевыми искусствами? Я обошел земли нашего племени вдоль и поперек. Я также занимался по урокам инструктора Яо». Июнь открыто признался, что занимался боевыми искусствами. Это было подготовкой ко дню, когда ему придется раскрыть свою реальную силу. Если заставить людей думать, что он был одаренным ребенком, то снижался риск, что кто-то обнаружит существование фиолетового кристалла. Если так не сделать, то он не сможет объяснить, откуда у него такие навыки и сила. «Ты тайно изучал боевые искусства?» Услышав слова Июня, не только Чао Тиджу, но даже другие члены лагеря подготовки воинов с трудом подавляли смех. Они не смели вести себя неподобающе перед Джан Юйсянем. Стоит заметить, В данный момент никто не собирался преследовать его за преступление, ведь он тайно изучал боевые искусства, воруя у Роти. Один член лагеря подготовки воинов сказал: «Кулак драконьей жилы и тигриной кости инструктора Яо сложен. Даже мы не смогли понять его как следует, хотя повторяли каждое его движение. И такой слабый ребенок тайно изучал эту технику? Да чему ты мог научиться?» Июнь даже не собирался возражать. Он просто хотел оставить впечатление, что занимался боевыми искусствами. Это поможет в будущем смягчить удар, когда он покажет свою истинную силу. Джан Юсянь все взвесил и положил руку на плечо Июня, медленно вводя в него свою юань ци. Джан Юсянь не ожидал от него многого. Хотя он и высоко оценил Июня за его храбрость, ведь было редкостью встретить такого бесстрашного ребенка в подобном месте. Конечно же, личная высокая оценка – это одно, но для практики боевых искусств одной храбрости мало. Юань ци Джан Юсяня вошла в тело Июня, начав циркуляцию, и он начал ждать ее возвращения, чтобы увидеть, сколько ее смог поглотить Июнь. Вдруг он понял, что вся юань ци, что он передал, полностью исчезла. «Это...» – Джан Юсянь уставился на Июня. «Как такое может быть?» Его брови начали прыгать туда-сюда, пока он отказывался верить в происходящее. Он снова ввел юань ци в тело Июня. Этот поток юань ци вошел в меридианы Июня, словно в черную дыру. Как только юань ци проходила через сердце Июня, ее сразу же поглощал фиолетовый кристалл, не пропустив и капли. «Ты?» – Джан Юсянь был в шоке. Юань ци, которую он посылал, полностью поглощалась. «Июня?» Видя, как скачут брови Джан Юсяня, Лян Чинюй не знал, что творилось с Джан Юсянем, боясь, что он разгневан. Он пошел в сторону Джан Юсяня с невозмутимым выражением на лице. Мысли Лян Чинюя вращались вокруг предварительного отбора племени Лянь, но, увы, этот полоумный ребенок взял и все испортил. Хотя он и относился к людям племени Лянь как к грязи, но он не хотел опозорить свой племенной клан перед посторонними. Из-за этого другие важные персоны будут о нем низкого мнения. Лян Чинюй нехотя улыбнулся. «Господин посол, торжественный обед был подготовлен. Желаете ли сначала поесть?» Лян Чинюй хотел отвлечь внимание Джан Юсяня, желая сгладить этот инцидент с Июнем. Но внезапно Джан Юсянь схватил Июня за оба плеча. Он внимательно смотрел на Июня. Как в бедном племени на территории бескрайней пустоши мог родиться такой талант? Кроме того, этому юноше хватало и мужества, и таланта к боевым искусствам. Он доказал это сам, выйдя при всех к нему. К тому же в этом юноше скрывалось огромное количество энергии. Это разожгло сильный интерес в Джан Юсяне. «Ты очень хорош. Просто неимоверно хорош. Никогда бы не подумал, что найду в подобном месте такой неотшлифованный самородок». Джан Юсянь не скупился на комплименты. Его голос был настолько громким, что его было слышно издалека. «А?» Рядом с Июнем стоял Чао Тиджу, который был готов в любой момент обсмеять Июня, когда тот завалит проверку. Но после слов элитного воина он резко выпучил глаза, словно петух, которого схватили за шею. «Я не ослышался?» «Господин Джан правда это сказал?» Лян Чинюй, который собирался отвезти Джан Юсяня на пир в его честь, ошарашенно застыл. Он не знал, как ему реагировать на это. Внешнее кольцо людей, которые не могли увидеть, что творилось на площади, были взбудоражены похвалой Джан Юсяня. «Кого? Кого так высоко оценили?» Люди начали подпрыгивать, чтобы хоть мельком увидеть. «У тебя бесшовное тело. Бесшовное тело даже уровня пурпурной крови чрезвычайно ценно. Даже большие кланы обратят на тебя свое внимание». «Бесшовное тело?» Все люди, включая Лян Чинюя, не знали значения термина «бесшовное тело». Но это не помешало им понять отношение Джан Юсяня к нему. «Очень хорош. Неотшлифованный самородок. Даже большие кланы обратят на тебя свое внимание. Даже Чжао Тиджу со своими ограниченными умственными способностями знал, что комплименты Джан Юсяня для Июня были лучше, чем у Лян Чинюя. Как такое могло произойти? Чжао Тиджу почувствовал, будто съел дзынь дерьма и обрел соответствующее выражение лица. Остальные члены лагеря подготовки воинов были полностью ошарашены, так и застыв с раскрытыми ртами. «Брат, он...» Глаза Цян Цяожоу заслезились. Она была единственным человеком, который желал Июню достичь хоть чего-то. Однако это счастье было слишком внезапно, что даже она с трудом верила в происходящее. Она наблюдала, как рос Июнь еще с тех пор, как тот носил пеленки. Она никогда не чувствовала, что Июнь был талантливым. Были ли слова Джан Юсяня правдой? Цян Цяожоу почувствовала некоторые сомнения. Даже оценка Лян Чинюя была хуже ее брата. Этот пацан – гений боевых искусств? Как такое возможно? Лян Ченюй сжал кулаки. Он просто не мог этого принять. Джан Юсянь оценил Июня лучше него. Лян Ченюй всегда был гением номер один в племенном клане Лянь. Как он мог стерпеть того, кто был выше его? Более того, этим другим человеком был мелкий раб. Это, господин посол, вы говорите, что он гений боевых искусств? Возможно, вы ошиблись? Абсолютно все сомневались в словах Джан Юсяня, но лишь Чао Тиджу не смог выдержать и тупо спросил. Джан Юсянь с серьезным лицом холодно спросил. «Ты сомневаешься во мне?» Джао Тиджу был в шоке. Он быстро помотал головой. «Нет, как я могу? Презренный я никогда бы не посмел». Джан Юсянь холодным взглядом посмотрел в сторону Чао Тиджу и произнес. «У меня мало времени. Через час все те, кого я выбрал, пусть соберутся на тренировочной площадке. Я буду делиться с вами своими знаниями о боевых искусствах в течение 3 дней». Сказав это, Джан Юсянь ушел. Ему были неинтересны всякие пиршества. Чао Тиджу, Лян Ченюй и остальные из лагеря подготовки воинов были крайне растеряны. И смотрели на Июня, как на какого-то монстра. Они не могли просто так смириться с этим фактом. Июнь прошел отборочный этап. Он даже получил крайне высокую похвалу. Как такое может быть? Юнер! Дзян Цяожо увидела взгляды Лян Ченюя и компании, которые буровили его. Она переживала за него, бросилась вперед, чтобы обнять Июня. «Я не верю в это! Не верю! Этот господин сказал, что я не пригоден для боевых искусств. Он даже сказал, что этот пацан какой-то там самородок, и у него какое-то тело. Я могу поднять каменный каток весом 400 цинь. Этот сопляк даже курицу в руках удержать не сможет. Как я могу быть хуже него?» Тот самый низкий здоровяк начал вопить. Вдруг его словам начали вторить многие другие. «Я хуже этого ребенка? Я не верю в это. Да этому ублюдку просто повезло». Члены лагеря подготовки воинов изначально были очень уверены в себе, но вся уверенность испарилась после оценки Джао Юсянем их способностей. Июнь был единственным, кого он высоко оценил. Они определенно были этим недовольны. В этот момент Чао Тиджу подошел к Июню и сказал: «Пацан, не зарывайся. Я не знаю, что случилось с господином Джаном, но думаешь, мы ничего не знаем? Ты был болезным с младенчества, как маленький птенец. Ты даже не в состоянии поднять гирю в 50 дзынь. Также ты чуть не погиб при сборе трав. И такой человек гений боевых искусств? Не смеши меня». Джао Тиджу не ошибся. Дети того же возраста, что и Июнь, поднимали гири весом 50 дзынь. А Июнь едва смог поднять 30 цинь несколько месяцев назад. Даже сам Июнь не ожидал, что его тело так высоко оценят и назовут бесшовным. Июнь, как обладатель фиолетового кристалла и тот, чьи чувства обострились после прорыва на уровень меридианов, уже догадался, что дело Джан Юсянь. Он вводил свою энергию в человека, чтобы узнать его талант. Эта энергия была полностью поглощена фиолетовым кристаллом, что и привело к такому недопониманию. Честно говоря, врожденный талант его тела не был необычным, и, конечно же, у него не было никакого бесшовного тела. Настоящий одаренный мастер боевых искусств не обладал бы таким тщедушным телосложением, как у Июня. Если у человека высокое родство с энергией, то он будет поглощать энергию из окружающей среды в невидимой форме, позволяя телу окрепнуть. Как можно было ожидать от голодающего ребенка, который рос в диких пустошах, что он одаренный гений? Хоть Июнь и понимал это, но все же он решил принять свой титул гения. Это был отличный способ объяснить всем, почему он настолько силен. Кое-что вспомнив, Июнь посмотрел на Чао Тиджу со слабой улыбкой. Заметив взгляд Июня, Чао Тиджу посмотрел на него с презрением и бросил. «Чего зыришь? Что-то не нравится? Если чем-то недоволен, то можешь сразиться со мной. Я раздавлю тебя одним пальцем. Если коснешься моих волос, то ты победил». Чао Тиджу был вне себя от ярости. Он очень хотел преподать Июню урок. Но Июнь спокойно ответил. «Дядя Тиджу, а когда вы съедите большую акацию?» Смертельный удар одним предложением. Различные насмешки, которые выдумывал Чао Тиджу, застряли у него в горле. Он молча стоял, а его глаза выглядели как у дохлой рыбы на суше. «И еще какой-то воин. Ты уже съел каменный каток? Ах, был еще один, который хотел выпить всю восточную реку». Все это Июнь произнес с ухмылкой. Его тело было маленьким и тонким, а лицо все так же выглядело по-детски. И хотя он не мог никому навредить, но каждое его слово было пропитано чрезвычайным количеством разрушительной энергии. Члены лагеря подготовки воинов быстро отреклись от своих заявлений. Никто не взял на себя ответственность за свои слова. Слова, которые они произнесли перед всем племенем, теперь вернулись к ним и ударили их лицом в грязь. «Мои товарищи воины, мне, как слабому мальчишке, нужно отдохнуть. Также мне нужно подготовиться к практике боевых искусств с господином Джайном. Кстати, юный господин Лянь, так как этому мальцу нужно заниматься боевыми искусствами, могу я взять отпуск на работе по очищению пустынных костей?» – искренне спросил Июнь. Лицо Лянь Чинюя было абсолютно черным. Как он мог запретить? Само собой. Занятия боевыми искусствами более важны. Говоря это, Лянь Чинюй почувствовал, как все его нутро скрутилось. Истинный мир боевых искусств. Глава 34. Предупреждение Цян Цяожоу. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Июнь и Цян Цяожоу возвращались домой, сопровождаемые почти всеми жителями деревни. Для всего племенного клана Лянь то, что Июнь прошел отбор в ученики, стало самой главной новостью. Нищий ребенок был выбран достопочтенным послом, чтобы давать тому советы по развитию боевых искусств. В будущем он мог даже принять участие в королевском отборе. Это событие можно было лишь описать как благоприятное предзнаменование для их племени. Так я вам и поверил. Да я сам видел, как малыш Юнь растет, и никогда не чувствовал в нем ничего особенного. Он действительно гений боевых искусств и даже собирается принять участие в королевском отборе? Серьезно? Раз это сказал сам господин посол, тут должна была быть доля истины. Но я сомневаюсь, что у него достаточно времени, чтобы подготовиться к отбору. Даже если Июнь весь из себя гений, у него нет ни малейшего шанса на победу. Даже обычный народ племени Лянь знал, что боевые искусства – это не то, что можно изучить в одночасье. Королевский отбор – это процесс выбора лучших из лучших. Получить благосклонность Джан Юсяня уже было слишком большой удачей для Июня. Это было чем-то из области фантастики, что он сможет пройти королевский отбор. Каким бы умным ни был ребенок, бесполезно давать ему книжную коллекцию научных работ, если он прежде никогда не читал. Он никогда не сможет сдать экзамен, чтобы стать ученым всего за 2 месяца. В королевском отборе действовала похожая логика, и весь племенной клан Лянь пришел к взаимопониманию, и ни один не сомневался в провале Июня. Приложив немало усилий, Цян Цяожоу наконец-то привела Июня домой. Несмотря на то, что Цян Цяожоу закрыла калитку во двор, многие люди начали карабкаться по забору, чтобы заглянуть на их участок. Поскольку забор из грязи был довольно низок, даже ребенок мог легко залезть на него, в результате чего куча людей насела на стены дома Цян Цяожоу. Грязевые стены начали проседать, готовые вот-вот рухнуть. Но Цян Цяожоу не переживала об этом. Сейчас ее одолевали смешанные чувства. С одной стороны, она гордилась своим братом, а с другой испытывала растерянность и страх перед их неизвестным будущим. Цян Цяожоу думала, что у Юня был только талант, но ему не хватало силы. Возможно, жители деревни что-то себе выдумали, узнав, что с Июнем произошло какое-то важное событие. Цян Цяожоу узнала, что во всех бескрайних пустынных землях сила имела огромное значение. Талантливый человек должен становиться сильнее, иначе он будет бесполезен. «Юнер, господин Джао сказал, что у тебя бесшовное тело. Ты знаешь, что это значит?» Цян Цяожоу держала руки Июня, сидя около кровати. Июнь покачал головой. «Сестренка, может, ты знаешь, что это такое?» «Да, я немного слышала об этом. Бесшовное тело означает, что у тела нет протечек, энергии. Такое телосложение самое подходящее для занятий боевыми искусствами. У бесшовного тела также есть уровни. Самый низкий – бесшовное тело смертной крови. У такого тела не будет утечек энергии, пока человек находится в сфере смертной крови, но утечка энергии начнется при достижении сферы пурпурной крови. У бесшовного тела пурпурной крови нет утечек энергии как в сфере смертной крови, так и в сфере пурпурной крови, но на более высоких сферах развития оно не сможет больше удержать энергию. И я даже не представляю, какое у тебя тело». Июнь был очень удивлен словами Цян Цяожоу. «Сестренка Цяожоу, откуда ты столько знаешь?» Цян Цяожоу коснулась головы Июня и сказала. «Когда я была маленькой, моя семья уже определяла мой талант, и я кое-что узнала оттуда. Чтобы определить уровень бесшовного тела, нужна серьезная подготовка. И потому господин Джан просто не в состоянии провести здесь проверку, а поскольку его развитие довольно ограничено, он может лишь грубо определить твой уровень. Человек с бесшовным телом очень высоко ценится в любом клане, но если у тебя только бесшовное тело смертной крови, твоя ценность будет довольно ограничена. Однако более высокие уровни бесшовного тела крайне редки. Помню, что в день теста у моей двоюродной сестры Дзян Минже оказалось бесшовное тело уровня мудреца. Вся семья была вне себя от радости, и они праздновали несколько дней кряду. На праздник пришло множество важных персон, но что касается деталей, то я уже и не помню. Слова Цян Цаожоу вновь поразили Июня. Бесшовное тело уровня мудреца? Хотя он не знал, что это за уровень такой, но звучал он очень внушительно. И? Суметь произвести такой талант в семье? Какому же клану принадлежала Цян Цаожоу? Июнь уже знал, что Цян Цаожоу была из богатой семьи. Она с детства изучала письмо и чтение. Она была начитанной и потому многое знала о развитии. Это все было невозможным для ребенка из небогатой семьи. Родившись в таком клане, почему она скрывается в бескрайних пустошах вместо того, чтобы жить в своей семье? Июнь не мог не спросить. «Сестренка Цаожоу, какому клану ты принадлежишь?» Цян Цаожоу наморщила свой маленький лобик, задумавшись на некоторое время, прежде чем разочарованно покачать головой. «Прости, я не помню. Знаю только, что это был большой семейный клан. Единственное, что я помню, как начала читать и писать с раннего детства. Помню двор, где жила, когда была маленькой. Но что касается дальнейших событий после этого, я ничего не могу вспомнить, даже если сильно постараюсь». Слова Цян Цаожоу раззадорили любопытство Июня. Неужели семья Цян Цаожоу испытала огромное потрясение? Могла ли такая богатая семья быть истреблена в результате уничтожения их клана? Различные правящие династии постоянно сменяют друг друга, различные семьи процветают и гибнут. В этом мире ничто не вечно. «Юнер, я тут шила для тебя одежду. Примерь, подойдет ли?» Сказав это, Цян Цаожоу достала недавно сшитую одежду из какой-то старой сумки. Она была сделана из зеленой ткани. Обычно люди из пустынного облака носили грубую льняную одежду, потому что она была достаточно жесткой и прочной. Июнь был очень удивлен. Их семья была настолько бедна, что им даже замок на дверь не нужен был. И это не образное выражение, а факт. У бедных семей, вроде семьи Июня, не было замков. В пустынном облаке металлические замки были очень дорогими. Все имущество бедных семей стоило меньше, чем один такой замок. И в таком положении Цян Цаожоу сумела раздобыть кусок ткани, чтобы шить ему новую одежду. Июнь принял одежду со смешанными чувствами. Хотя ткань была грубой, но сама одежда была сделана тщательно, потому была прочной и элегантной. Края одежды были украшены крошечными и точными стежками. И все это было сделано рукой Цян Цаожоу. Честно говоря, качество ткани оставляло желать лучшего, точнее было откровенно плохим. По сравнению с хлопковой и шелковой одеждой на земле, просто небо и земля. Но даже такая одежда заставила Июня ощутить себя кем-то особенным. «Быстрее надень ее. Я хотела подарить тебе ее на Новый год, но раз ты сегодня будешь практиковать боевые искусства перед всеми, я решила отдать ее сейчас». «Это очень радостное событие, поэтому ты должен надеть что-то опрятное. И тогда другие не смогут издеваться по этому поводу». От слов Цян Цаожоу у Июня застрял комок в горле. Он глубоко вдохнул, снял свои прежние лохмотья и переоделся в новый комплект одежды. Одежда красит человека так же, как и седло лошадь. Эта одежда была ему в самый раз. Хотя одежда была сделана из льна, она хорошо сочеталась с растущим организмом Июня и аурой, которую он обрел, прорвавшись на уровень меридианов. Теперь он выглядел куда привлекательнее. Цян Цаожоу отошла и хорошенько оглядела его, чувствуя удовлетворение. Вдруг, словно вспомнив что-то, она сказала: «Юнер, пусть тебя и оценил господин Джан, но через 3 дня он покинет деревню. Он никак не связан с нами, потому ему будет трудно позаботиться о нас, и поэтому в будущем мы можем полагаться лишь на самих себя. Пусть господин Джан и сказал, что ты талантлив, но одного таланта не хватит, чтобы защитить себя. Возможно, с тобой случится что-то плохое еще до того, как ты вырастешь. Именно потому у слона есть бивни, а у носорога рог, чтобы защищаться. Когда будешь заниматься с господином Джаном, не перенапрягайся. Держаться тише воды и ниже травы, а также оставаться постоянно бдительным – вот верный путь выжить. Особенно тебе нужно избегать людей, которые мыслят крайне узко, таких как Лян Чинюй. Он не пощадит тебя, если ты украдешь его внимание. Пока господин Джан здесь, Лян Чинюй не рискнет что-либо сделать, но кто знает, что случится, когда господин Джан уйдет. Ведь господин Джан не знает, что за человек Лян Чинюй, а также не знает о его вражде к тебе. Скорее всего, у господина Джана связаны руки некоторыми обстоятельствами, и он пришел сюда только проездом, чтобы провести предварительный королевский отбор. Он, возможно, даже не собирается вникать во внутренние разборки и не собирается вмешиваться во внутренние дела племени Лянь. Потому надеяться на него будет не лучшим выбором, ты понимаешь? Цян Цяожоу выпалила это все на одном дыхании и очень удивила Июня. Мысли Цян Цяожоу были очень рассудительными. Ее понимание людей и мира намного превышало своих ровесниц. Обычная девочка бы упала в обморок, узнав, что ее брат высоко оценен высокопоставленным послом. Такая девочка бы не осталась дома, чтобы дать своему брату совет, а побежала бы по соседям хвастаться способностями брата. «Сестренка Цяожоу, я понял каждое твое слово», — Июнь взял Цян Цяожоу за руку. «Не волнуйся, если бы я не был уверен, что справлюсь с Лян Чинюем, я бы точно не вызвался стать учеником». Июнь тщательно взвесил все, прежде чем выйти из толпы. Без сомнений, Июню нужно было пройти отборочный этап, проводимый Джаном Юсянем. Это было необходимо не только для прохода в королевский отбор, но также для изучения некоторых приемов Джан Юсяня, в которых Июнь был крайне заинтересован. Ранее Июнь лишь изредка подсматривал уроки Яо Юаня, так что их эффективность была значительно снижена. Июнь просто не мог не шагнуть вперед, когда Джан Юсянь выбирал временных учеников. Однако Июнь мог раскрыть лишь свой талант, но он не мог показать свой настоящий уровень развития Джан Юсяню. Джан Юсянь не знал о козырной карте Июня. Даже Лян Чинюй не знал. Июнь совсем недавно был лишь слабым ребенком. Без лекарственных трав и учителя было бы настоящим абсурдом узнать, что он достиг уровня меридианов сам по себе. Если Лян Чинюй расскажет об этом Джан Юсяню, то он начнет что-то подозревать. Даже такой одаренный человек, как Джан Юсянь, не мог так быстро развиваться, даже поглощая всякие высококачественные травы днями напролет. Если Джан Юсянь узнает, на каком сейчас Июнь уровне, то, естественно, он подумает, что у Июня есть какой-то секрет. Хотя Джан Юсянь был похож на порядочного человека, но было лучше предположить худший вариант для своей безопасности. Даже порядочного человека может соблазнить такое ценное сокровище и заставить его делать ужасные поступки. Июнь, безусловно, не мог раскрыть факт существования фиолетового кристалла. Истинный мир боевых искусств. Глава 35. Таинственная техника. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Через час Юнь пришел на тренировочную площадку. Чао Тиджу и куча членов лагеря подготовки воинов пришли пораньше, так как не могли ждать. Они решили пока потягать большие каменные катки и жернова. Эти деревенщины всегда опирались лишь на эти предметы, чтобы тренировать свою силу. Это было тем, в чем они были лучшими, а также тем, чем они чрезвычайно гордились. И хотя Джан Юсянь еще не пришел, эти парни вовсю начали тягать каменные катки. Около тренировочной площадки было множество жителей деревни. Они просто не могли пропустить такое зрелище. «О, это же наш день боевых искусств! Не хочешь присоединиться?» – сказал Чао Тиджу, увидев, как Июнь просочился через толпу. Бух! Со стуком Чао Тиджу бросил каменный каток весом 500 цинь перед Июнем. «Ну как, осмелишься поднять?» – сказал Чао Тиджу, презрительно смотря на Июня. В присутствии всех этих людей Чао Тиджу хотел доказать, что только благодаря удаче Июнь считался гением боевых искусств. «Брат Джао, ты слишком строг с ним. Как он сможет поднять 500 цинь?» «Вот, братишка, почему бы тебе не попробовать эту маленькую дирку?» Другой парень тянул перед Июнем дирю весом 200 цинь. Он собирался помочь Чао Тиджу унизить Июня. С их точки зрения, даже 50 цинь были слишком тяжелы для Июня, не говоря уже о 200 цинь. Как он может быть гением боевых искусств? Июнь посмотрел на них, как на дебилов. Ему не нужно было что-либо им доказывать. Он уже показал свой талант к боевым искусствам. Июня не волновало, верили ли эти идиоты или нет. Он уже посадил семена сомнения в головы людей. Далее, он должен хорошо их взрастить, постепенно удобряя. И когда на королевском отборе он продемонстрирует свою силу, то ни у кого не возникнет вопросов. Июнь не собирался напрямую конфликтовать с Лян Чинюем. Развитие Лян Чинюя превосходило его собственное на уровень, а также у него за спиной было много реального боевого опыта. К тому же, кроме Лян Чинюя, в племени были и другие, вроде Яо Юаня и старейшины, и многие другие люди, занимающих высокое положение в племени, которые поддерживали Лян Чинюя. Если все действительно до этого дойдет, Юнь знал, что его нынешняя сила была слишком слаба, Кроме того, у него была одна серьезная слабость – Цян Цяожоу. «Господин Джан здесь!» – кто-то приглушенно закричал. Все участники лагеря подготовки воинов разбежались, как куры, и начали поднимать каменные катки. «Хей! Ха! Хей! Ха!» Эти люди тягали каменные катки годами, в результате образовав гармоничный хор из выкриков. Их тренировка была в самом разгаре. В сопровождении Лян Чинюя Джан Юсянь пошел к центру площадки. Лица воинов пылали от волнения. Они пытались продемонстрировать свою силу Джан Юсяню в надежде заслужить его похвалу. Среди всех Чао Тиджу выкладывался усерднее всех. Выражение его лица как будто говорило: «Ну как, ты видишь это?» Это была его настоящая сила. Он мог легко поднять каменный каток весом 500 цинь. Так как он мог уступать какому-то мальцу? «Господин Джан, присмотритесь хорошенько. Теперь вы осознали свою ошибку». Увидев эту сцену, Джан Юсянь нахмурился. Он почувствовал, как его терпение постепенно испаряется. Высшие чины королевства не смогли придумать ничего получше, как провести отбор в этой бескрайней пустоши. И он должен взять на себя эту задачу. Он ясно ощутил, что ему предстоит учить кучу мусора. «Вы мешки с дерьмом, а ну живо построились!» Внезапно гаркнул Джан Юйсянь. Его звуковые волны взорвались, словно бомба, пугая членов лагеря подготовки воинов. Все тут же ослабили свою хватку. Бух, бух, бух! Многие чуть не сломали свои спины, резко опустив каменные катки на землю. Джао Тиджу и другие были немного ошарашены. Они не ожидали, что изначально величественный, но добродушный Джан Юйсянь так кардинально изменится. На самом деле, Сияющая Королевская Гвардия была армией. У инструкторов было обычным делом избивать людей до смерти. Джан был таким сдержанным лишь потому, что он не хотел опускаться до уровня этого мусора. Избиение этих мешков с дерьмом, у которых в голове лишь одни мышцы, запятнало бы репутацию Сияющей Королевской Гвардии. «Эй, кучка дебилов, я буду лишь учить вас эти 3 дня, во время посещения племени Лянь. Я изначально хотел научить вас кулачным приемам и различным движениям, но увидев ваши действия и невежество, я сомневаюсь, что смогу научить таких, как вы, этому приему». Джан Юсянь окинул толпу острым взглядом. Когда он смотрел на кого-то, у того возникало чувство, словно нож оцарапывает лицо, вызывая острый зуд. Джан Юсянь повернулся и направился в дальний угол тренировочной площадки. Там стояло высокое и широкое дерево. Это была большая акация, которую Чао Тиджу обещал съесть, насмехаясь над Июнем. Джан Юсянь встал перед этим огромным деревом. Он посмотрел на него и вдруг горизонтально рубанул. «Кача!» – послышался треск. Эта огромная акация была срублена лишь с одного удара Джан Юсяня. Ого! Парни из лагеря подготовки воинов ахнули при виде этой сцены. Окружающие площадку жители деревни застыли в шоке, не в силах перестать улыбаться. Они никогда прежде не видели такой потрясающей демонстрации навыков. Брови Лян Чинюя подпрыгнули. Если бы это был обычный удар, он бы легко смог его повторить. Но таким обычным рубящим ударом ладонью срубить такую огромную акацию, словно травинку срезать, это было слишком шокирующей демонстрацией силы. Джан Юсянь поднял ствол огромной акации, который весил несколько тысяч цинь, словно это была деревянная палка. Он бросил большое дерево перед членами лагеря подготовки воинов. Как только они посмотрели на дерево, они вспомнили слова Джан Юсяня. Он сказал, что обучит их какому-то приему. Неужели это будет рубящая рука? Подумав об этом, многие из них уже не могли дождаться начала тренировки. Этот прием был слишком крут. Пусть они и не достигнут уровня Джан Юсяня, но освоить даже 1/10 часть силы этого приема будет очень круто. Сегодня, чему я буду вас учить, будет не обычная техника и не боевой навык, а мистическая техника. Этот бесценный навык – краеугольный камень Сияющей Королевской Гвардии. Если вы хорошо усвоите его, то путь боевых искусств для вас будет проходить более гладко, еще это значительно увеличит силу и прочность вашего тела, а также увеличит вашу выживаемость. Слова Джан Юсяня привлекли всеобщее внимание. Не только поможет в развитии боевых искусств, но также увеличит прочность, силу и выживаемость. И этот навык был краеугольным камнем Сияющей Королевской Гвардии. Эта мистическая техника была просто великолепной. Но что это за техника? «Ты!» Джан Юсянь указал на Чао Тиджу. «Шаг вперед!» Чао Тиджу вышел вперед и встал перед Джан Юсянем. Он был отчасти нервным и отчасти взбудораженным. «Эту мистическую технику ты лично продемонстрируешь!» Услышав эти слова, Чао Тиджу был в восторге. Такая отличная возможность нежданно предстала перед ним. Ха-ха-ха! Чао Тиджу трижды мысленно рассмеялся. Ведь Джан Юйсянь собирался лично передать ему таинственную технику. Я же способен хорошо усвоить эту технику. Хотя господин Джан ничего не сказал, но он все же оценил меня по достоинству. Как я и думал, ведь у меня одна из величайших сил во всем лагере подготовки воинов. Раз целью практики станет большая акация, я смогу, по крайней мере, вырезать большой кусок коры с одного рубящего удара. Пока Чао Тиджу мучился от нетерпения, Джан Юйсянь разделил большое дерево на части двумя рубящими ударами. После этого Джан Юйсянь, указав на большую акацию, сказал Чао Тиджу: «Ты! Съешь эту большую акацию!» Услышав эти слова, взволнованный Чао Тиджу чуть не упал лицом в землю. «Что? Что за нахер? Съешь эту большую акацию? Съешь большую акацию? Съешь акацию? Съешь?» Эти слова эхом отдавались в голове Чао Тиджу. Он не мог поверить в услышанное. «Я не мог ослышаться!» Истинный мир боевых искусств. Глава 36. «Мне серьезно нужно съесть дерево?» Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. «О! Ты меня не расслышал?» Увидев замешательство Чао Тиджу, Джан Юйсянь похолодел лицом. «Я?» Чао Тиджу не знал, что сказать. Он подумал, что Джан Юйсянь дразнил его. Неужели господин Джан слышал его насмешки над Июнем и теперь нарочно издевался над ним? Но как бы недоволен он ни был, Чао Тиджу не смел возразить Джан Юйсяню. В это время все члены лагеря подготовки воинов смотрели на Чао Тиджу с жалостью. Они все знали, что Чао Тиджу ранее сказал Июню. Но они никак не ожидали, что возмездие будет столь скорым. Увидев, в какую передрягу попал Чао Тиджу, два парня, которые пообещали съесть каменный каток и выпить всю воду восточной реки, задрожали. Им сильно хотелось шлепнуть себя по рту. Зачем они присоединились к сумасшедшей ставке Чао Тиджу? Вскоре они тоже получат по заслугам. Если от дерева еще можно было раз или два откусить, то как можно съесть каменный каток? «Чао Тиджу, чего застыл? Или ты не слышал приказ господина съесть дерево?» Лян Чинюй увидел нежелание Чао Тиджу, сделал ему замечание. Лян Чинюя не волновала причина. Он решил, раз сейчас главным был Джан Юйсянь, любой его приказ должен беспрекословно выполняться. К тому же он сам виноват в случившемся. Чао Тиджу все же решился, несмотря на его сморщенное лицо. Он сказал: «Я съем». Он присел на корточки и отломал кусок от дерева. Чао Тиджу смотрел на этот кусок дерева с неописуемой печалью. Этот кусок дерева мог использоваться для постройки дома. Я словно термит. Увидев недружелюбное лицо Лян Чинюя, Чао Тиджу мог лишь смириться со своей судьбой. Закрыв глаза, он отправил этот кусок в рот. От его вкуса он ощутил неописуемое блаженство. Чао Тиджу чувствовал, как его горло словно разрывали на части. Ему с огромным трудом удалось проглотить этот кусок, и после он беспомощно посмотрел на Джан Юйсяня. На его лице явно читалось: «Этого хватит?» Но Джан Юйсянь небрежно бросил: «Продолжай!» Чао Тиджу чуть в обморок не упал. Он был хорош в поднятии каменных катков, рубке деревьев и заготовке дров, но есть дерево было настоящей пыткой. «Господин Джан, я не понимаю, что это за мистическая техника такая?» Сначала Лян Чинюй подумал, что Джан Юйсянь просто дразнит Чао Тиджу, давая ему понять, насколько важно следовать своим словам и приказам. Но теперь было понятно, что все совсем не так. Похоже, он заставлял Чао Тиджу есть дерево не просто так. Это было частью какой-то мистической техники. Если это так, то вскоре он тоже должен был присоединиться к поеданию дерева. Поэтому он спросил, чтобы окончательно убедиться в своих догадках. Отношение Джан Юйсяня к Лян Чинюю было намного лучше, и потому он спокойно сказал: «Эта мистическая техника известна как техника глотания слона. Эта техника используется для тренировки вашего желудка и пищеварительной системы. Человек, который долго практикует эту технику, сможет съесть столько еды, сколько он сам того захочет. По слухам, некоторые могли съесть целого слона. Отсюда и ее название». На лицах членов лагеря подготовки воинов появилось разочарование. Проще говоря, эта техника глотания слона была просто техникой для еды. Разве это не умение обжорства? Разве это можно считать мистической техникой? Увидев выражение лиц членов лагеря подготовки воинов, Джан Юйсянь знал, о чем они подумали. Он сказал презрительно: «Вы не сильнее муравьев, и вы еще смеете недооценивать краеугольное умение сияющей королевской гвардии? Просто нелепо. Тренировка желудка воина очень важна. С натренированными сердцем и легкими вы сможете дольше и интенсивнее сражаться. Но пусть вы и будете хорошо сражаться, но для воина нет ничего лучше, чем их собственное развитие. А крепкий желудок принесет вам пользу в развитии. Как воины смертной крови, вы можете тягать различные тяжести, драться, лазить по деревьям и домам. Откуда берется вся эта энергия? Конечно же, из вашей еды. Некоторые воины с хорошо натренированным желудком имеют просто зверский аппетит. Они могут съесть целого быка за 3 дня, и количество питательных веществ, естественно, будет выше, чем у обычного человека, потому их мышцы будут с каждым днем укрепляться, а их сила значительно повышаться. Голос Джан Юсяня был очень громкий, и Юня даже немного отбросила силы от его слов. Ведь действительно, воины каждый день тратили уйму энергии, и эта энергия должна откуда-то взяться. И таким источником энергии для простых воинов смертной крови была еда. Еда была энергией. Возможность за раз съесть больше, чем обычно, имеет свои преимущества. Рассмотрим детей среднего таланта, которые являются членами знатных семей. Большую часть времени им не будут давать эссенцию пустынных костей для их развития. Единственный способ увеличить их силу – есть мясо пустынных зверей. Большинство людей могли съесть 7 или 8 циней мяса пустынного зверя. С таким аппетитом их развитие было слишком медленным. Им оставалось лишь заняться семейным бизнесом. Но были и те, кто мог съесть 200 цинь мяса пустынного зверя, и у них еще оставалось место в желудке. Все мясо пустынных зверей, перевариваясь, выделяло эссенцию. И если упорно тренироваться, можно было достичь более высокого уровня. Следовательно, огромный желудок давал сильное преимущество в развитии. Мистической техникой Джан Юсяня действительно была техника глотания слона. Это была основополагающая техника для мастеров боевых искусств. Джан Юсянь продолжал. Воины из больших кланов практикуют эту технику, поедая мясо пустынных зверей. Но поскольку в пустынном облаке не хватает ресурсов, то здешним воинам просто нечем набить свои желудки. Однако практика техники глотания слона все равно полезна. Натренированный желудок может усвоить питательные вещества из абсолютно всего, что вы съедите. Простолюдины тратят слишком много эссенции впустую, когда переваривают еду. Большая часть энергии уходит вместе с фекалиями. Человеческие отходы едят даже собаки. Личинкам хорошо живется в фекалиях, и навозные жуки катают шарики из фекалий, чтобы прокормить себя. А все потому, что в фекалиях содержится еще много питательных веществ, которые полностью не усвоились. Если вы не можете полностью усвоить такую простую зерновую еду, то можете забыть о более ценных продуктах. Без натренированного желудка вы просто не сможете переварить более полезную еду. Но изучив технику глотания слона, вы сможете усваивать все, что съедите. Когда вам будет нечего есть, вы сможете легко переварить и усвоить кору с деревьев или глину гуань-инь. Этого будет достаточно для поддержания вашей жизни. С сегодняшнего дня ваш рацион будет состоять из корней и коры дерева, а также глины гуань-инь. После того, как закончите с едой, начнете практиковать технику глотания слона, чтобы заставить ваш желудок усвоить полезные вещества из этой трудноперерабатываемой пищи. Услышав слова Джан Юсяня, члены лагеря подготовки воинов лишились дара речи. Они должны были это есть? Теперь им придется есть только дерево и глину гуань-инь в течение 3 дней. А ведь они изначально думали, что им удастся наесться мясом лютых зверей, который добыл Джан Юань на охоте. Но реальность жестока. Не говоря уже о мясе, им даже нельзя было есть рисовую кашу. Лица членов лагеря подготовки воинов сморщились. Никто не хотел есть дерево. В любом случае, им оставалось лишь принять этот факт. Пока они смотрели друг на друга, Июнь вышел из толпы. Он присел около большого дерева, отломал ветку и проглотил ее вместе с листьями. Занятие боевыми искусствами не должно быть в радость. Оно требует постоянных страданий, разочарований и подверганию себя смертельной опасности. И не только боевые искусства. Июнь знал, что земные дети, которые занимаются акробатикой, танцами или джиу-джитсу, проходят тяжелые тренировки. Например, учитель вставал коленями на ученику на спину, чтобы сильнее растянуть тело. Такую боль даже взрослый человек не смог бы выдержать. В этом чуждом мире за спинами несравненных мастеров стояли ужасные тренировки. По сравнению с этим, поедание дерева или глины было просто детской забавой. Истинный мир боевых искусств. Глава 37. 12 движений. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Увидев, что Юнь первым пошел выполнять его инструкции, Джан Юйсянь удовлетворенно кивнул. Но остальные думали по-другому. Чао Тиджу, взглянув на то, как Юнь ел дерево, глумился над ним, поскольку сам знал, что есть дерево не так просто. «Похоже, ты пытаешься стать героем, но я посмотрю, как ты вскоре надорвешься насмерть». Когда люди сталкиваются с голодом, они едят корни трав и кору деревьев. Но никто не пытался есть дерево, особенно сырую твердую древесину. Кроме термитов и других древесных насекомых, лишь несколько животных в мире ели древесину. Древесные волокна желудок просто-напросто не в состоянии переварить. «А ну, пошли, накопали глины гуанинь!» – приказал Джан Юйсянь. Глина гуанинь на самом деле была силикатом магния. Никто не знал, почему ее называли глина гуанинь. Может быть, в голодные времена люди искали помощи богине гуанинь. Эта глина могла заполнить желудки голодающих людей, потому она и получила такое название. Но на самом деле глина гуанинь была ядом. Она безвредна в небольших количествах, но если продолжить ее есть, то это приведет к несварению желудка. И поскольку для этих людей было невозможно что-то сделать, они просто умирали от вздутия живота. Стоит заметить, что у племенного клана Лянь была такая глина, как и знание о ее вреде. Некоторые люди могут спросить, зачем тогда люди едят глину гуанинь, если они знали, что она может убить? Первой причиной, конечно же, является невежество местных жителей. Они считали, что если у них искреннее сердце, то они обретут спасение от богини гуанинь. Второй причиной был вкус глины гуанинь. По вкусу она была гораздо лучше, чем древесная кора и корни трав. Она своим внешним видом и вкусом напоминала муку. Некоторые люди, которые не смогли устоять перед таким искушением от сильного голода, попросту погибали от переедания глины. Глину гуанинь выкапывали и сваливали в кучу. Также жители деревни могли перенести ее, а другие стали с интересом наблюдать. Увидев, что люди из лагеря подготовки воинов собирались есть глину гуанинь, все зевать и заволновались. Это ничего, если они съедят совсем немного. Но если они съедят слишком много, то последствия будут ужасными. «Приступайте!» – беспечно бросил Джан Юйсянь. Июнь не стал медлить и начал поглощать гуанинь в больших количествах. Она не обладала каким-то особым вкусом, но была мягкой и приятной на ощупь. Глину гуанинь было гораздо проще проглотить, нежели древесину. Видя действия Июня, парни из лагеря подготовки воинов не могли просто стоять и смотреть. Стиснув зубы, они тоже начали ее есть. Они искренне верили, что Джан Юйсянь не пытался навредить им. Хотя ее и было страшно есть, но ради практики техники им пришлось терпеть. Но стоило этой мысли промелькнуть в их головах, как Джан Юйсянь уничтожил ее своими словами. Технику глотания слона не так уж и легко освоить. Некоторые люди, которые ели глину гуанинь для практики этой техники, умерли, так и не успев ее освоить. «Чего?» Услышав слова Джан Юйсяня, все их мужество испарилось. Если они не смогут освоить технику глотания слона, то съев столько глины и древесины, они погибнут. Изучение этой техники может привести к смерти. Они думали, что их ждут тяжкие страдания, но они и представить себе не могли, что будут рисковать жизнями. Но правда показала, насколько сильно они ошибались. Увидев выражение лиц Чао Тиджу и компании, Джан Юйсянь с презрением посмотрел на них и сказал: «Вы же не думали, что эта тренировка будет похожа на дружеское чаепитие? И теперь, зная это, готовы ли вы продолжить изучение этой несравненной способности? Когда воин практикует различные боевые искусства, он должен осознавать, что ему придется постоянно бороться со смертью. Даже на обычной тренировке сверкающей королевской гвардии смерти нередки. Как вы сможете прорваться на новый уровень, если не будете выкладываться на полную? Путь боевых искусств – это вечное путешествие по таинственным землям, месть, борьба за сокровища, уничтожение демонов внутри себя, постоянное избегание смерти и преодоление невзгод. Вы постоянно будете рисковать своей жизнью, а вы еще даже не вступили на этот путь. Если вы не решите съесть какую-то глину, то не занимайтесь боевыми искусствами. Просто сдохните в этой огромной пустоши». Джан Юйсянь больше не собирался заставлять их. Он даже не сказал, сколько глины гуанинь или древесины должны съесть те, кто только начали практиковать технику глотания слона. Лишь их собственное мужество могло определить, сколько они должны съесть. Члены лагеря подготовки воинов начали переглядываться друг с другом. Они неосознанно стали медленнее есть глину. А Июнь замер на время. И после короткого молчания он начал есть с прежней скоростью, словно те слова на него никак не повлияли. Джан Юйсянь заметил Июня и удовлетворенно кивнул. Его мужество достойно восхищения. Чао Тиджу и компания тоже заметили безостановочное поглощение дерева и глины июнем. Чао Тиджу злобно прошептал. «Пусть сейчас этот мелкий гаденыш такой смелый, но вскоре он точно умрет». «Да забудь об этом идиоте, брат Джао. Мы лишь новички, так что не будем есть слишком много. Пол циня, нет, даже 3 ляна, что равняется примерно 50 грамм, должно хватить». Парни из лагеря подготовки воинов начали тщательно взвешивать количество съеденного. Они ели по маленькому кусочку, словно прожорливый ребенок, который ел торт, но не хотел, чтобы тот слишком быстро заканчивался. «Брат Джао, лучше не пытаться откусить больше, чем сможешь проживать. Давай сделаем все постепенно, шаг за шагом, и тогда мы покажем господину Джану наш талант в боевых искусствах. Как мы можем уступить какому-то ребенку?» Парни из лагеря подготовки воинов подавили свой гнев. Джан Юсянь смотрел на них свысока, и из его слов следовало, что он выбрал их лишь для количества. Они, скрипя сердцем, это признавали, но не могли согласиться с высокой оценкой такого болезненного июня. Они думали, что на тренировке смогут потягать каменные гири вместе с Джан Юсянем. Это была их стихия, где они могли без проблем уделать слабака июня. Вот бы потеха была. Но они не ожидали, что им придется есть дерево для их развития. Для них это было как гром среди ясного неба. Да это же просто дерево и глина Гуань-инь. Чего тут бояться? Так что смелее ешьте, братья. Мы должны превзойти июня. Этот мелкий птенец здесь лишь для потехи. Джао Тиджу мысленно становился лишь злее и злее. Даже если другие не будут есть, он специально съест больше. Он не верил, что не сможет освоить какую-то там технику глотания слона. А к этому времени, совершенно не спеша, июнь уже съел пару циней глины. Гуань-инь начала расширять его желудок. Он почувствовал, что в его желудок словно свинцовый блок засунули, который постоянно давил вниз. Желудок июня начал болеть. Сейчас боль была совсем неощутима, но со временем она будет становиться все сильнее и сильнее, пока он не умрет от такой боли. Вдруг июнь услышал голос. «Повторяй за мной! Сделай эти 12 движений!» Июнь поднял голову и увидел, что перед ним стоял Джан Юсянь. Тот смотрел на него с одобряющей улыбкой. После этого Джан Юсянь начал двигаться. Было очень трудно описать движения Джан Юсяня. Его движения были смазанными, казалось, что Джан Юсянь находится в другом пространственно-временном измерении, полностью потеряв контакт с внешним миром. Он показал каждое движение. По отдельности движения выглядели очень странно, но когда они выполнялись вместе, то давали некое чувство плывущих облаков и текущей воды. Скорость Джан Юсяня постоянно менялась, и в ней содержалось трудноописуемое очарование. Эти движения появлялись в радужной оболочке глаз людей, но это было сродни увидеть тень, которая не существовала. Эти движения были похожи на иллюзию. Сон. Июню внезапно пришла в голову одна идея. Глядя на движение Джан Юсяня, он подумал, словно смотрел на эти движения во сне. Пока спишь, во сне все кажется реальным и понятным. Во сне вы могли стать талантливым писателем, который пишет красивые стихи. Во сне вам покажется, что ваш талант превосходен, но несмотря ни на что, после пробуждения вы никогда не вспомните, что написали и сказали. После пробуждения все забывается. И видя движение Джан Юсяня, у Июня возникло такое же странное ощущение. Эта техника глотания слона действительно просто основополагающий навык? Почему же я уверен, что он намного лучше кулака драконьей жилы и тигриной кости? Июнь не мог поверить в это. В этот момент Джан Юсянь уже закончил. Хотя Июнь не мог вспомнить большую часть движений, но он знал, что Джан Юсянь повторил все движения 3 раза. Вот и все. Это 12 движений техники глотания слона. Выполняйте их как следует. Если вы сможете их повторить, то вы добьетесь небольшого успеха в развитии техники глотания слона. И тогда вам не составит труда переварить немного глины. Что? Услышав слова Джан Юсяня, Чао Тиджу и компания уставились на него широченными глазами. Что Джан Юсянь только что сделал? Они видели лишь размытое пятно. Тело Джан Юсяня лишь дрожало, оставляя размытые послеобразы, а потом снова вернулось в исходную позицию. У некоторых так рябило в глазах, что им показалось, что они видели 2 Джан Юсяней. Они ничего не поняли. Для них было совершенно невозможно повторить его движение. «В чем проблема?» – спросил Джан Юсянь, увидев искаженные лица членов лагеря подготовки воинов. «У меня вопрос», – спросил Чао Тиджу, с трудом проглотив полный рот слюней. «Если мы не сможем повторить ваших движений, то что нам делать с глиной и деревом, которые мы только что съели?» Джао Тиджу начал терять надежду, ведь это было слишком сложно. Он даже не мог разглядеть эти движения. Он понял, ни за что не сможет выучить их за 3 дня. «Хм?» – нахмурился Джан Юсянь. Ему даже не хотелось вникать в этот тупой вопрос Джао Тиджу, и потому он сказал: «Когда пойдете в туалет, пальцем или бамбуком попытайтесь достать глину, и, возможно, вы выживете. И запомните, вам нельзя пить воду». Услышав слова Джан Юсяня, Чао Тиджу и компания почувствовали, словно съели под дзынью говна, вроде того, что образуется в их кишечнике через несколько суток. Их выражения лиц были просто неописуемыми. Истинный мир боевых искусств. Глава 38. Очарование. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. «Бля, да он издевается?» Чао Тиджу был раздавлен. Это никакая не техника глотания слона, а тупая шутка. Многие из членов лагеря подготовки воинов уже начали судорожно совать пальцы в рот, чтобы вызвать рвоту, лишь бы выжить. Но это было бесполезно. Глина Гуань-инь была чрезвычайно липкой. В тот миг, когда она попала в желудок и размягчилась, осев на дне желудка, избавиться от нее, вызвав рвоту, было почти невозможно. Хоть нескольких парней из лагеря подготовки воинов и вырвало, вышли лишь желудочный сок и несколько щепок, а глина так и осталась в их желудках. И тут же все замерли. «Господин Джан, пожалуйста, не шутите так. Я даже не разглядел ваших движений», — сказал парень, чуть ли не плача. «Как мы сможем повторить такие сложные движения?» Джан Юсянь был равнодушен к жалобам членов лагеря подготовки воинов. Он снова продемонстрировал 12 движений техники глотания слона. Но в этот раз он двигался медленнее, чтобы члены лагеря подготовки воинов могли рассмотреть. Но Июнь понял, что когда Джан Юсянь замедлился, то в его движениях недоставало очарования. И это очарование было самой сутью этих движений. «Давайте я попробую». В это время Лян Чинюй вышел вперед. Лян Чинюй уже съел совсем немного глины и дерева. Ведь Лян Чинюй обладал неплохим восприятием, он практически точно повторил движения Джан Юсяня, но на самом деле его движения были далеки от правильных. Конечно же, из всех временных учеников только Июнь заметил это. А Тиджу и компания смотрели на Лян Чинюя с нескрываемым восхищением. «Юный господин Лянь – настоящий бога-человек!» «Ого! Как вам удалось повторить эти движения?» Чао Тиджу и компания начали льстить напропалую. Они в самом деле восхищались Лян Чинюем. Даже сам Лян Чинюй почувствовал прилив сил. Но Джан Юсянь, посмотрев на Лян Чинюя, лишь небрежно бросил: «Кое-как, но сойдет». Получив такую оценку, Лян Чинюй почувствовал, что проиграл. Эти движения были слишком сложные, и он подумал, раз смог повторить их, то это достойно восхищения. Но Джан Юсянь оценил его на кое-как. Его стандарты были слишком высоки. Лян Чинюй всегда был уверен в своем таланте, и он подумал, что его так низко оценили не из-за его плохого исполнения движений, но из-за высоких требований Джан Юсяня. К тому же их временный учитель был скуп на похвалу. В этот момент Лян Чинюй заметил, что взгляд Джан Юсяня был прикован к Июню. Июнь закрыл глаза и замер. Лян Чинюй усмехнулся. Съев столько дерева и глины, его детский желудок наверняка просто разрывало, вызывая дикую боль. Эта техника глотания слона была слишком трудна, и эти движения таили в себе какую-то тайну. Как мог 12-летний ребенок вроде него понять эту технику? Лучшее, что его ждет – смерть от разрыва желудка. Из-за того, что Джан Юсянь высоко оценил Июня ранее, Лян Чинюй был сильно враждебен к Июню. Июнь полностью погрузился в свой собственный мир. Увидев движение Лян Чинюя, Июнь даже не обратил на них внимания. Все потому, что Лян Чинюй лишь едва-едва повторил пару движений, и всем его движениям недоставало очарования. С этого момента Июнь кое-что осознал. Он закрыл глаза и задумался. Июнь мысленно прокручивал движения Джан Юсяня снова и снова, как кино. После достижения уровня меридианов, 5 чувств Июня стали крайне остры. И хотя движения Джан Юсяня были быстры, Июнь все-таки удалось немного понять их. Живя уже вторую жизнь, он обрел сильную восприимчивость. Его глаза наполняли энергией фиолетовый кристалл и меридианы, позволяя ему яснее увидеть и лучше запомнить движения Джан Юсяня. Внешняя форма его движений впервые полностью сошлась, и постепенно каждый шаг начал излучать очарование. Июнь понял, что техника глотания слона была чрезвычайно загадочной. Сначала нужно съесть труднопереваримую и невыводимую из организма пищу, потом требовалось выполнить набор таинственных движений, чтобы тренировать желудок и кишечник. Если во время выполнения этих движений сосредоточиться на них, то их очарование снижается. А если кто-то захочет показать все их очарование и элегантность, то движения не будут так точны. это был загадочный набор мистических техник. Июнь начал мыслить в подобном ключе. Он чувствовал, что техника глотания слона была более загадочна, чем кулак драконьей жилы и тигриной кости. Но почему такое краеугольное умение сверкающей королевской гвардии так распространено среди рядовых членов? Нет, не время думать об этом. Июнь потянул Рути согласно его воспоминаниям. Внезапно для всех Июнь начал двигаться. Его глаза были слегка прикрыты, и без какого-либо чувства направления он начал повторять движения Джан Юсяня, используя таинственные ощущения в своей памяти. Понемногу мысли Июня стали яснее, а его скорость возросла. Люди, наблюдавшие за Июнем, видели лишь размытую тень Июня. Глаза Джан Юсяня внезапно вспыхнули. Июню удалось сымитировать след очарования техники глотания слона с первой попытки, а ведь это никак не связано с уровнем развития или телом человека. Все зависело лишь от личного восприятия. Сложность техники глотания слона заключалась в ее понимании. Даже у Джан Юсяня ушло порядочно времени, чтобы понять эту технику. И ему тоже приходилось страдать от поедания глины Гуань-инь, пока он не освоил эту технику. Этот июнь был просто необыкновенно проницателен. Что касается парней из лагеря подготовки воинов, все они были шокированы движениями июня. Они не понимали тайны техники глотания слона. Но какими бы тупыми они ни были, они знали, что движения июня не были случайным. Все потому, что они также воспринимали движение июня как непонятную иллюзию. Этот пацан... Парни все еще были в шоке. Им не было необходимости что-то говорить, так как движения июня были предельно точны. И по глазам Джан Юсяня они осознали ужасную реальность. Июнь смог выполнить технику глотания слона. Как такое возможно? Как этот мелкий раб, родившийся из семьи бедняков, смог выучить движение господина Джана лишь после двух демонстраций? Чао Тиджу и компания не знали, сколько раз Джан Юсянь показывал движение. Они лишь видели, что тело Джан Юсяня дважды размывалось, потому они подумали, что он показывал движение лишь дважды. Он действительно выучил такие сложные движения? Члены лагеря подготовки воинов не могли это принять. Они всегда унижались, но в глубине души чувствовали себя правящим классом в племени Лянь. Но сегодня какой-то плебей самого низкого класса возвысился над ними и значительно превзошел их. Поднятие гирь, которыми они так гордились, ничего не стоило в глазах Джан Юсяня, но они просто не могли понять то, чему их учил Джан Юсянь. Даже самая яркая звезда их клана, Лян Ченюй, был полностью побежден июнем. Лян Ченюй сжал кулаки. В его глазах вспыхнул сильный гнев и унизительное чувство проигрыша, постепенно превращаясь в холодную жажду убийства. Истинный мир боевых искусств. Глава 39. Самый болезненный опыт в жизни. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Июнь неоднократно повторил 12 движений техники глотания слона. По неизвестной причине он был истощен физически. В полубессознательном состоянии Июнь повторил все движения 5 раз, прежде чем почувствовал ужасную усталость. Июнь открыл глаза и почувствовал жжение внизу живота, будто там вспыхнул огонь. Энергия тела направилась в его желудок. Туда отправлялось все больше крови и энергии. У обычного человека кровь приливает к желудку после приема пищи, чтобы помочь процессу пищеварения. У Июня была похожая ситуация, вот только крови было в 100 раз больше. Июнь почувствовал, что если пожелает, то вся кровь в его теле сможет собраться у желудка. И тогда даже металлические гвозди и стекло не составят проблем переварить. Болезненное ощущение от давления глины Гуань-инь полностью исчезло. Под сильным воздействием желудка глина растворилась. Июнь поднял голову и понял, что все уставились на него. Джан Юсянь смотрел с улыбкой, а если описать лица членов лагеря подготовки воинов, то тут подойдут слова «удивленные, завистливые и враждебные». И в этот момент к Июню подошел Лян Ченюй, слегка улыбаясь. «Июнь, я сдаюсь». Было видно, что Июня удивили слова Лян Ченюя. Лян Ченюй похлопал плечо Июня, любезно сказав: «Если честно, я думал, что ты прошел отборочный этап лишь благодаря везению, но ты доказал, что я ошибался. И я прошу у тебя за это прощения. Поверить не могу, что такой гений мог появиться в нашем племени». Лян Ченюй не скупился на похвалу. «Раньше мы просто попусту растрачивали твой талант, отправляя собирать травы. Но отныне ты станешь членом лагеря подготовки воинов. Весь племенной клан Лянь будет помогать тебе. Как жаль, что королевский отбор уже через несколько десятков дней. Ты можешь смело винить меня за то, что не заметил твой талант и упустил столько времени. Ведь за такое короткое время ты вряд ли сможешь подготовиться к королевскому отбору. Но не переживай. Если твой глупый старший брат станет воином королевства, то я, безусловно, помогу тебе. Я обещаю, что ты сможешь покинуть эту бескрайнюю пустошь. И тогда ты сможешь поддерживать наш племенной клан Лянь и станешь знаменит. Возможно, мы даже сможем переселить всех наших людей в город». По виду Лян Чинюй сказал это максимально искренне. В его глазах не было ни тени обмана. Если бы Юнь не знал истинную натуру Лян Чинюя, он бы точно купился. Нельзя судить о человеке по его лицу. Если человек действительно захочет скрыть свои истинные намерения, то лишь по выражению лица нельзя сказать, о чем кто-то думает. Лян Чинюй именно так и делал. И Юнь понимал, что он говорил все это специально перед Джан Юсянем. И как только Джан Юсянь уедет, тогда Лян Чинюй раскроет свою истинную личину. Как мог Лян Чинюй терпеть талант какого-то жалкого пацана? И Юнь по-глупому улыбнулся, сказав: «Благодарю, юный господин Лянь. Я вас не разочарую». Увидев, что Июнь купился, Лян Чинюй еще шире улыбнулся. Ведь он никак не мог знать, что за внешностью 12-летнего ребенка скрывался взрослый человек, у которого было больше жизненного опыта, чем у самого Лян Чинюя. Лян Чинюй сказал еще пару ободряющих слов Июню, а после, подойдя к Джан Юйсяню, произнес: «Господин Джан, я такой глупый ученик. Мое понимание не настолько хорошо, как у младшего брата Июня. Я до сих пор не овладел техникой глотания слона. И потому прошу господина Джана снова продемонстрировать ее для таких недостойных учеников». Раз он решил разобраться с Июнем позднее, Лян Чинюй внешне выглядел смиренным. Но Джао Тиджу и компания, услышав его слова, стали задыхаться. «Юный господин Лянь», — Джао Тиджу заволновался. «Как мог Лян Чинюй так высоко оценить Июня? Как он мог сказать такие слова?» «Заткнись! Вы все абсолютно бесполезны. Вся еда и мясо племени отдавалось вам. Но вы даже не можете изучить технику глотания слона. Это так унизительно. Если вы не собираетесь хорошо овладеть ей, то вы действительно хотите погибнуть от разрыва желудка?» В тот момент, когда Лян Чинюй сказал «погибнуть от разрыва желудка», Чао Тиджу и компания резко поменялись в лицах. «Верно. Это не шутка. Если они не овладеют этой техникой, то их ожидают ужасные последствия». Увидев, что Лян Чинюй как следует решает вопросы и верно подбирает слова, Джан Юсянь кивнул. Лян Чинюй обладал обоими талантами, а также лидерским потенциалом. Он, безусловно, был талантливым человеком. Джан Юсянь сказал: «В технике глотания слона поедание дерева и глины Гуань-инь – это лишь начало. Если вы соответствуете требованиям, то даже можете попробовать съесть минералы с содержанием разрушительной энергии. Чрезвычайно ценная еда сильно поможет в развитии». Эти слова предназначались лишь для Июня и Лян Чинюя. С точки зрения Джан Юсяня, только они могли покинуть эту бескрайнюю пустошь и стать настоящими воинами. Он повернулся к Джао Тиджу и компании, сказав: «Что касается вас, хотя вы не сможете съесть ценные продукты, но если вы освоите технику глотания слона, то сможете питаться корнями трав и корой деревьев, чтобы не умереть во время голода. Это будет большим подспорьем для вашего выживания. Даже изучение лишь малой части техники будет очень ценно для вас. Я еще раз покажу все движения. В этот раз я покажу их гораздо медленнее, чем прежде. Так что смотрите внимательно и запоминайте. Способность определить очарование техники глотания слона зависит лишь от ваших собственных способностей». Сказав это, Джан Юсянь вновь начал движение. Он действительно замедлился, но даже тогда ему не удалось передать суть техники Чао Тиджу и компании. Результатом того дня стали дикие вопли из туалетов племенного клана Лянь. Некоторые люди считают, что самая болезненная вещь в жизни – это неспособность найти туалет во время поноса, и им остается лишь обосраться в штаны. Но что касается Чао Тиджу и компании, то как назвать их ситуацию? Только те, кто на своей шкуре испытал то, что чувствовал Чао Тиджу, могли сказать, что просто нагадить штаны было неповерным блаженством. В ту ночь единственный врач племенного клана Лянь варил огромный чан слабительного. Каждый участник лагеря подготовки воинов выпил его, но им до сих пор не удалось извлечь глину. В качестве последнего средства им пришлось последовать словам Джан Юсяня. Они использовали свои пальцы, чтобы помочь выйти глине. Но когда поняли, что их пальцы слишком коротки, они действительно взяли бамбуковые палочки. Что же до бамбуковых палочек, вставленных в свою прямую кишку? Это ощущение было просто неземным. В самом деле, с помощью бамбуковых палок лазить там было очень нелегко. Это была чрезвычайно трудная задача для одного человека, ведь было слишком неудобно. В крайнем случае они стали помогать друг другу. Они раскрывали свои задницы, чтобы позволить другим помочь себе. Июнь совершенно не хотел представлять себе подобную сцену. Даже надрывать задницу ради товарища было ничем по сравнению с этим. А помочь товарищу достать дерьмо из задницы Вот что такое истинная любовь. Лишь слушая их крики, можно было представить, какое кровавое побоище там происходит. Похоже, бамбуковые палочки попали куда-то не туда. На следующий день Чао Тиджу и компания ходили мягкой и широкой походкой, с пепельными лицами. Они так и не смогли уснуть, ибо постоянно бегали в туалет. Даже после принятия слабительного выходила лишь желтая жидкость. А что касается бамбуковых палочек, даже известные пытки были ерундой в сравнении с этим. Но, к счастью, они съели не слишком много глины, и после их исследований пещер никто не погиб. На второй день обучения Чао Тиджу и компания даже смотреть на глину Гуань-Инь не могли. И получалось, что Джан Юйсянь обучал только Июня и Лян Чинюя. В итоге Джан Юйсянь даже и 3 суток не пробыл в племенном клане Лянь. На вторую ночь задрожал нефритовый свиток Джан Юйсяня, издавая звуки. Этот нефритовый свиток был устройством для обмена сообщений в сверкающей королевской гвардии. Увидев дрожащий нефритовый свиток, лицо Джан Юйсяня сильно изменилось. Он оставил записку и, оседлав своего огромного зверя, скрылся в ночи. Истинный мир боевых искусств. Глава 40. У каждого свой план. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. На следующий день, рано утром, члены лагеря подготовки воинов прибыли на площадь. Они уже знали об отъезде Джан Юйсяня, так как многие люди слышали, как ночью огромный зверь умчался вдаль. Конечно же, об этом знал и Июнь. «Июнь!» – стоящий на площади Лян Чинюй позвал Июня издалека. Его выражение лица было все еще доброжелательным. «Юный господин Лянь, что случилось?» – улыбнулся Июнь. Он прекрасно знал, что текущее поведение Лян Чинюя было из-за обычных жителей деревни. На площади стояло множество зевак. Хотя Лян Чинюй уже давно мечтал избавиться от Июня, он не хотел делать этого на глазах людей племени. Высоко оценив Июня, возможно, после завершения своей миссии, Джан Юйсянь вернется в их деревню за ним. И даже если Джан Юйсянь не вернется, он мог потребовать, чтобы Июнь участвовал в королевском отборе. Если Лян Чинюй нападет на Июня в общественном месте, то это успокоит его сердце. Но когда столько народу увидит сие действо, пойдет молва, а Лян Чинюй не мог абсолютно всем заткнуть рот. Если Джан Юйсянь проведет расследование, то у Лян Чинюя были бы неприятности. И потому он планировал использовать более медленный и надежный способ избавиться от Июня. Заметив, что Лян Чинюй не собирается пока что-либо предпринимать, Июнь радостно присоединился к практике тайцзи Лян Чинюя. Но если бы Лян Чинюй в открытую напал на Июня, у того не хватило бы сил противостоять Лян Чинюю. Кроме того, Июнь до сих пор не закончил поглощать эссенцию пустынных костей. «Июнь, господин Джан оставил записку и коробку с пилюлями. В записке сказано, что пилюли для нас обоих. Пилюли для меня – это нелегкое лекарство. Человек с низким развитием не может есть их. А для тебя остались слабые пилюли, которые отлично подходят для развития фундаментальных основ у начинающих». Лян Чинюй говорил очень складно, и если бы Июнь не знал его, он бы ему полностью поверил. «Ого, пилюли!» Глаза Июня заинтересованно загорелись. Он очень натурально изобразил волнение. «Господин Джан оставил мне пилюли?» «Да!» Увидев глупый взгляд Июня, Лян Чинюй мысленно усмехнулся. «Этот Июнь настоящий дебил. Он и правда поверил, что это был журавль в небе. Господин Джан очень великодушен. Мы должны помнить его доброту к нам, даже если наше развитие станет лучше него». Лян Чинюй дал совет Июню, хлопая его по плечу. В его глазах мелькнула жажда убийства. Раз Джан Юйсянь ушел, Лян Чинюю больше не нужно было скрывать свою жажду убийства по отношению к Июню. «Слова юного господина Ляня мудры. Презренный я никогда об этом не забуду», — ответил Июнь с искренним желанием учиться и совершенствоваться. «Июнь, твой талант гораздо лучше моего. Когда извлекут эссенцию пустынных костей, я собираюсь дать вам немного. Эссенция пустынных костей касается не только нашего будущего, но и будущего всего племенного клана Лянь. И потому я могу полностью доверять лишь младшему брату Июню. Мне будет спокойнее, если ты будешь руководить очищением пустынных костей. Потому давай сделаем так. Днем ты будешь наблюдать за очищением костей, и когда все закончится, мы употребим эссенцию вдвоем, как братья. И тогда я помогу тебе достичь 2 уровня смертной крови. И тогда я дам тебе пилюлю господина Джана, которая поможет тебе развиться еще дальше». Говоря эти слова, Лян Чинюй улыбался. Июнь прекрасно знал, что это поддельные эмоции. Без Джан Юйсяня для Лян Чинюя Июнь был обычным ребенком, которого он легко мог раздавить своими ладонями. Даже если Лян Чинюй действительно захочет поглотить для него пилюлю, то это, скорее всего, окажется яд, замедленного действия, который парализует Июнь и заставит его медленно умирать в муках. Но с точки зрения Лян Чинюя, никакой яд не сравнится с морозным воздействием пустынных костей морозного питона. Убить Июня этим было самым подходящим вариантом. «Я выполню все, что важно для юного господина Ляня». Обещая это, Июнь хлопнул себя по груди. Он пообещал это, как импульсивный юнец. Когда Джан Юйсянь только прибыл в племенной клан Лянь, переработка пустынных костей не была остановлена. Просто они сменили местоположение, переехав в лекарственную гору клана Лянь. Ведь они не могли оставить в деревне огромный котел, который кипел и днем, и ночью, когда приехал Джан Юйсянь. Лян Чунюй хотел продолжать использовать морозный яд, чтобы навредить Июню. И тогда этот мелкий засранец медленно умрет жалкой смертью. Он также развеет все подозрения на свой счет, ведь мертвецы не умеют говорить. Что касается Июня, до того, как он столкнется в битве с Лян Чунюем, он планировал поглотить всю энергию пустынных костей. Июнь хотел прорваться на уровень сборщика Ци, тем самым увеличив количество козырей. В итоге, они оба были тесно связаны друг с другом, ведь у каждого из них были свои собственные планы. И после их разговора, Июнь с радостью отправился очищать пустынные кости. И приподнятое настроение Июня напоминало Лян Чунюю поведение незрелого ребенка. «Вот же дебил, я посылаю его на смерть, а он так счастлив. Как мой талант мог проиграть таланту этого заморыша? Это так унизительно!» — подумал Лян Чунюй, сжав свой кулак так крепко, что костяшки его пальцев начали мягко издавать взрывные звуки. Июнь очень соскучился по пустынным костям, ведь он не поглощал их энергию уже целых 3 дня. Без энергии пустынных костей развитие Июня сильно замедлилось, и в результате он чувствовал себя голодным. «Ах ты, паршивец! Ты где пропадал?» Темнолицый мужчина, который заведовал переработкой пустынных костей, накинулся на Июня. Эти люди безвылазно находились на лекарственной горе клана Лянь, и потому были не в курсе последних событий, связанных с Джан Юйсянем. Они до сих пор воспринимали Июня как болезненного ребенка, и потому были недружелюбны к нему. Июнь даже не стал обращать на них внимания. Он пошел к своему привычному месту и начал рубить дрова. Сегодня он был готов поглотить всю энергию пустынных костей, ведь Июнь прекрасно понимал, что у него осталось не так много времени. Терпение Лян Чунюя могло закончиться в любой момент. И потому он должен был как можно скорее прорваться на 5-й уровень смертной крови, сборщика Ци. Стоя недалеко от кипящего котла, Июнь глубоко вдохнул. Своими глазами он видел бесконечное число огоньков. Эти огоньки были похожи на изысканные блюда. Июнь уже был готов пускать слюни. «Ну давайте же! Я вас всех съем!» С такими мыслями Июнь вызвал фиолетовый вихрь, центром которого стало его сердце. В ту же секунду Июнь почувствовал, как его тело нагрелось. Теплый поток начал циркулировать по Жень Май и Ду Май, который Июнь совсем недавно открыл. После этого в глазах Июня несколько фиолетово-красных огоньков появились из котла. Бесчетное количество огоньков начали выходить из огненной воды Ли и сразу же полетели в сторону Июня, словно стая птиц. Это... Июнь мгновенно остолбенел. Количество огоньков было больше, чем он ожидал. Их плотность была так велика, что от котла к нему образовалась одна сплошная линия. Огоньки начали резко входить в тело Июня, без сопротивления войдя в его меридианы. Июнь внезапно почувствовал, что его тело дрожит. Он ощутил, что его меридианы вот-вот взорвутся. Боль. Интенсивная боль пронзила Июня, из-за которой он упал на землю, а энергия продолжала поступать в его тело без остановки. Если бы мужчины могли видеть огоньки, они бы увидели, как тело Июня покрыто сверкающим ореолом.